42. Джек и талисман. 1. «Ты допустил ошибку», — зазвучал призрачный голос в голове Джека Сойера, пока тот стоял рядом с баром Цапли и наблюдал за рыцарскими доспехами, которые плелись к нему. Перед его внутренним взором возник рассерженный мужчина. Мужчина, на самом деле, так и оставшийся мальчиком-переростком, который идет по типичной для вестернов улице, застегивая сначала один ремень с револьвером, потом второй, так, чтобы они расположились крест-накрест на его животе. «Вы допустили ошибку. Вам следовало убить обоих братьев Эллис». 2. Из всех фильмов «Матери» Джеку больше всего нравился «Последний поезд в Хэнктаун», снятый в 1960 году и вышедший на экраны в 1961. Фильм выпустил компания Warner Bros. И главные роли, как и в большинстве малобюджетных фильмов Warner того времени, исполняли актеры из снимавшихся в то время компаний телесериалов. В «Последнем поезде» засветились Джек Келли из «Маверика», учтивый игрок, и Эндрю Диган из «Патруля с Бурбон-стрит», жестокий скотопромышленник. Клинт Уокер в телесериалах, игравший шайнского призрака, исполнил роль Рэйфа Эллиса, ушедшего на покой шерифа, который должен в последний раз взяться за оружие. Первоначально предполагалось, что танцовщицу с нежными руками и золотым сердцем сыграет Ингер Стивенс, но мисс Стивенс легла с тяжелым бронхитом, и роль получила Лили Кавана. Такую роль она сыграла бы даже в коме. Однажды, когда родители думали, что Джек уже спит и разговаривали в гостиной, он босиком пошел в ванную за стаканом воды и подслушал удивительные слова, сказанные матерью. Настолько удивительны, что они врезались в его память. «Все женщины, которых я играла, умели трахаться, но ни одна не умела пердеть». Вот что Лили сказала Филу. Сыграл в этом фильме и Уилл Хатчинс, исполнявший одну из главных ролей сериала «Сладенький». «Последний поезд в Хэнктаун» стал фаворитом Джека прежде всего из-за персонажа Хатчинса. Именно этот персонаж, которого звали Энди Эллис, вспомнился усталому, находящемуся на грани срыва, перенапряженному разуму Джека, когда он наблюдал за приближавшимся по темному коридору рыцарскими доспехами. Энди Эллис был трусоватым младшим братом, который рвет всех в завершающей части фильма. Весь фильм он, сжавшись в комок, прятался по углам, а тут вышел, чтобы противостоять злобным прихвостям Дактона. После того, как главный прихвостень, его сыграл мрачный, небритый, каменноглазый Джек Иллом, который исполнял роль главного прихвостня во всех фильмах и телесериалах Уорнер, застрелил брата Энди Рейфа в спину. Именно Хатчинс с большими шагами шел по широкой пыльной улице, неловкими пальцами застегивая ремни с револьверами своего брата, и кричал: «Выходите, выходите, я вас жду! Вы допустили ошибку! Вам следовало убить обоих братьев Эллис!» Уилл Хатчинс не был одним из величайших актеров всех времен, но в тот момент, по крайней мере в глазах Джека, он достиг абсолютной убедительности, не вызывавшей ни малейших сомнений. Этот парень шел навстречу со смертью и знал это, но все равно собирался идти до конца. И пусть он боялся, в его больших шагах к месту решающего поединка не чувствовалось колебаний. Он всей душой стремился туда, уверенный в правильности выбранного пути, хотя ему и не удавалось одолеть пряжки револьверных ремней. Рыцарские доспехи продвигались к Джеку, сокращали дистанцию, покачивались из стороны в сторону, как игрушечные роботы. «У них в спинах должны торчать заводные ключи», — подумал Джек. Он повернулся к ним лицом, зажав пожелтевший медиатор между большим и указательным пальцами правой руки, словно собираясь пройтись по струнам. Рыцарские доспехи вроде бы заколебались, почувствовав его бесстрашие. И сам отель тоже заколебался или осознал, что опасность гораздо серьезнее, чем ему показалось на первый взгляд. Полы застонали, где-то одна за другой захлопали двери, на крышах на мгновение перестали вращаться бронзовые флюгеры. Но потом рыцарские доспехи с лязганием продолжили путь, образовали единую движущуюся стену из брони и кольчуг, из шлемов и поножей, и латных воротников. Один нес шипастый железный шар на деревянной рукоятке, второй, тот, что по центру, двуручный меч. И Джек вдруг пошел к ним навстречу. Его глаза вспыхнули, он вытянул вперед руку с медиатором. Лицо мальчика осветилось сиянием Джейсона. Он мгновенно прыгнул в долину и стал Джейсоном. Акулий зуб в который раз превратился в медиатор, словно охватило пламя. Когда Джейсон приблизился к трем рыцарям, один снял шлем, открыв древнее бледное лицо с тяжелой челюстью и шею с толстыми складками жира, которые напоминали оплавленный свечной воск. Рыцарь бросил шлем в Джейсона. Джейсон легко его отбил и прыгнул обратно. в ипостась Джека, в тот самый момент, когда шлем ударился о панельную стену позади него. Перед ним стояли рыцарские доспехи, в которых не было головы. «Вы решили напугать меня этим?» — презрительно подумал Джек. «Я уже видел этот трюк. Меня не проведешь, я не испугаюсь и пойду дальше. Вот и все». На этот раз он почувствовал, что отель не просто слушает. На этот раз отель отпрянул от него, как ткань пищеварительного органа от ядовитого кусочка плоти. Наверху, в пяти комнатах, где умерли рыцари-хранители, пять окон разлетелись вдребезги, словно от выстрелов. Джек надвигался на доспехи. А талисман пел где-то наверху чистым и торжествующим голосом. «Джейсон, ко мне!» «Иду!» — крикнул Джек рыцарским доспехом и захохотал. Он ничего не мог с собой поделать. Никогда смех не казался ему таким сильным, таким действенным, таким уместным. Он лился, словно вода из родника или глубокой реки. «Я готов к встрече с вами. Я не знаю, из-за какого грёбаного круглого стола вы, парни, встали, но этого вам делать не стоило. Вы допустили ошибку». Смеясь еще сильнее, но с решимостью «вот она» на скале Валькирии, Джек прыгнул на покачивающуюся безголовую фигуру в центре. «Вам следовало убить обоих, братьев Элис», — прогремел он. И когда медиатор Спиди вошел в зону ледяного воздуха на месте головы рыцаря, доспехи развалились. 3. В своей спальне в Альгамбре Лили Кавана Сойер внезапно оторвалась от книги, которую читала. Подумала, что кто-то, нет, не кто-то, Джек, позвал ее из дальнего конца коридора, может, даже из вестибюля. Она прислушалась, широко раскрыв глаза, поджав губы, с надеждой в сердце, но больше ничего не услышала. Джека по-прежнему не было, рак по-прежнему пожирал ее, и оставалось еще полтора часа до того момента, как она сможет принять большую коричневую таблетку, которая чуть приглушит боль. Она все чаще думала о том, чтобы сразу принять все большие коричневые таблетки. Они бы не просто приглушили боль, навеки избавили бы от нее. «Говорят, мы не можем излечить рак, но вы не верьте этой чуши, мистер Р. Попытайтесь проглотить сразу пару дюжин. Что скажете? Хотите попробовать?» Кто ее удерживал, так это Джек. Она так сильно хотела вновь увидеть сына, что теперь вообразила его голос. И он не просто позвал ее, нет, процитировал фразу из одного ее старого фильма. «Ты безумная старуха, Лили», — прохрипела она и трясущимися пальцами раскурила Герберт Территум. Сделала две затяжки, погасила сигарету. Третья затяжка теперь приводила к приступу кашля, а кашель просто разрывал ее. «Безумная старуха». Она вновь взяла книгу, но не смогла читать, потому что слезы текли по лицу, внутри все болело. И как болело, ох, как болело! Ей хотелось выпить все коричневые таблетки. Но хотелось и вновь увидеть его, своего дорогого сыночка, с высоким красивым лбом и сверкающими глазами. «Приходи домой, Джеки», — подумала она, — «пожалуйста, приходи домой поскорее, или в следующий раз я смогу поговорить с тобой только через спиритическую доску». Лили закрыла глаза и попыталась уснуть. 4. Рыцарь с шипастым шаром в руке качнулся, открыв пустую сердцевину, а потом тоже взорвался. Оставшийся поднял боевой молот и развалился, рухнув грудой металла. Джек какое-то время стоял посреди частей рыцарских доспехов, все еще смеясь, но замолчал, как только взглянул на медиатор Спиди. Он стал густо желтым, и его покрывала сетка трещин. «Не бери в голову, странник Джек, иди дальше. Я думаю, впереди тебя может ждать еще одна из этих ходячих консервных банок. Если и так, ты с ней справишься, правда?» «Если придется, справлюсь», — пробормотал Джек. Он пинками отбросил в сторону наголенник, шлем, нагрудник, широкими шагами двинулся по коридору, ковер чавкал под его ногами, в вестибюле огляделся. «Джек, приходи ко мне! Джейсон, приходи ко мне!» — пел талисман. Джек начал подниматься по лестнице. На полпути к площадке поднял голову и увидел последнего рыцаря, который стоял и смотрел на него сверху вниз. Это был гигант выше 11 футов, в черной броне с черным плюмажем. Прорезь для глаз светилась злобной краснотой. Бронированный кулак сжимал рукоятку огромной булавы. Джек на мгновение застыл, а потом продолжил подъем. 5. «Самое худшее они приберегли напоследок», — подумал Джек и, медленно продвигаясь к черному рыцарю, снова прыгнул в Джейсона. Броня рыцаря осталась черной, но изготовил ее определенно другой мастер. Поднятое забрало открывало лицо, почти сожранное древними, теперь уже засохшими язвами. Джек их узнал. Этот парень однажды слишком близко подошёл к огненному шару в проклятых землях и поплатился. Другие фигуры проходили мимо Джека по лестнице. Фигуры, которые он видел смутно, а его пальцы скользили по широким перилам. Не из красного дерева Вест-Индии, а из железного дерева долин. Фигуры в камзолах, фигуры в шёлковых блузах, женщины в роскошных платьях с широкими юбками, белыми капюшонами, откинутыми с красивых причёсок. Прекрасные люди, но обречённые. Хотя, возможно, живые всегда так воспринимают призраков. Не потому ли сама мысль о духах вызывает такой ужас? «Джейсон, ко мне!» И на мгновение все разделявшие миры перегородки, казалось, рухнули. Он не прыгал, а падал, словно человек, летящий с этажа на этаж сквозь прогнившие полы древнего деревянного замка. Он не ощущал страха. Идея, что он никогда не сможет вернуться, будет до скончания веков падать и падать сквозь миры, или потеряется, как в дремучем лесу, пришла ему в голову, но он тут же её отмёл. Всё это случилось с Джейсоном и с Джеком в мгновение ока, за меньший промежуток времени, чем требовался для того, чтобы поставить ногу на следующую ступеньку. Конечно же, он вернётся. Он единственный, и он не верил, что такой человек может затеряться, потому что для него было место во всех мирах. «Но я не существую одновременно во всех них», — подумал Джейсон. «Джек, это важно, в этом разница. Я проношусь через все миры, может, слишком быстро, чтобы меня увидели. Я оставляю за собой только звук, вроде хлопка ладони или грома, какой раздается при переходе звукового барьера, когда воздух заполняет пространство, которое на миллисекунду заняло мое тело». Во многих этих мирах чёрный отель являл собой чёрные руины. Это были миры, смутно осознавал он, в которых великое зло, теперь зависшее на туго натянутой струне между Калифорнией и долинами, уже свершилось. В одной на берег набрасывался океан мёртвого, болезненно-зелёного цвета, и небо имело такой же гангренозный оттенок. В другом он увидел летающее существо, огромное, как крытый конный фургон американских пионеров, которое сложило крылья и спикировало, словно ястреб. Схватило с земли какое-то животное размером с овцу и вновь взмыло к небу, зажав в клюве окровавленные задние лапы. Прыжок, прыжок, прыжок. Миры проносились перед глазами, как тасуемые шулером карты. Вот снова отель и полдесятка различных вариаций «Чёрного рыцаря» на лестнице. Однако все они имели одинаковые намерения, так что разница ничего не значила. Так, дизайнерские уловки. А вот чёрный павильон, заполненный густым запахом гниющей парусины, порванный во многих местах, а потому освещенный пыльными солнечными лучами, проникающими сквозь дыры. В этом мире Джек поднимался по верёвочной лестнице, а чёрный рыцарь стоял в деревянной корзине, напоминавшей воронье гнездо. Поднимаясь, он вновь прыгнул. И вновь, и вновь. Здесь океан пылал. Там отель не слишком отличался от отеля в Пойнт-Венуте, но наполовину ушёл под воду. Внезапно он очутился в кабине лифта. Рыцарь стоял на ней и смотрел на него через аварийный люк. Потом перенёсся на пандус, верхнюю часть которого охранял гигантский змей, чьё длинное мускулистое тело сверкало чёрной чешуёй. «И когда я доберусь до конца? Когда перестану лететь через этажи и просто рухну в черноту?» «Джек! Джейсон!» – звал талисман. Звал во всех мирах. «Ко мне!» И Джек шёл к нему, как к давно утраченному дому. 6. Он обнаружил, что не ошибся, поднялся лишь на одну ступеньку, но реальность наконец обрела привычное измерение. Блокировавший лестничную площадку чёрный рыцарь, его чёрный рыцарь Джека Сойера, поднял булаву. Джек боялся, но продолжал идти, выставив перед собой медиатор Спиди. «Я не собираюсь общаться с тобой», — предупредил Джек. «Тебе лучше уйти с моего...» Чёрная фигура замахнулась булавой. Оружие с невероятной силой пошло вниз, Джек метнулся в сторону. Булава врезалась в ступеньку, на которой он стоял, и раздробила её, обнажив чёрную пустоту. Рыцарь вырвал булаву из лестницы. Джек поднялся ещё на две ступеньки, по-прежнему сжимая в пальцах медиатор Спиди. И внезапно медиатор просто развалился, осыпался вниз дождём жёлто-костяных фрагментов, напоминавших яичную скорлупу. Большинство упало на ноги Джека, и он тупо на них уставился. Раздался мёртвый хохот. Булава, на шипах которой виднелись маленькие кусочки дерева и клочья древней прогнившей ковровой дорожки, поднималась всё выше в бронированных рыцарских перчатках. Горящий взгляд призрака вырвался из смотровой щели шлема и, казалось, рассекал поднятое лицо Джека кровавой горизонтальной полосой. Вновь раздался оглушительный смех. Джек слышал его не ушами. Он знал, что эти рыцарские доспехи внутри пустые, как и остальные. Стальной костюм для неупокоенной души, а в голове. «Ты проиграл, парень. Или ты действительно думал, что эта мелочь поможет тебе проскочить мимо меня?» Булава со свистом пошла вниз, на этот раз по диагонали, и Джек успел вовремя оторвать взгляд от красных глаз, чтобы пригнуться. Он почувствовал, как булава коснулась волос за мгновение до того, как выбить 4-футовый участок перила и отправить его вниз. В скрипе металла рыцарь наклонил шлем к Джеку, словно саркастически утешая, а потом булава поднялась вновь, чтобы нанести не менее мощный удар. «Джек, тебе не требовался волшебный сок, чтобы перебраться на ту сторону, и тебе не требуется никакой волшебный медиатор, чтобы разобраться с этой пустой кофейной банкой». Булава опять рассекала воздух. «Вишь!» Джек отпрянул, у него засосало под ложечкой. Мышцы плеч взвыли от боли в тех местах, где остались раны от зубцов рыцарских перчаток. Булава разминулась с кожей на его груди менее чем на дюйм и ударила по толстым стойкам перил. Те посыпались, как зубочистки, и Джек, балансируя над пропастью, почувствовал себя Бастером Китоном в его самых абсурдных ролях. Он схватился за изубренный конец перил слева и загнал занозы под два ногтя. Дикая боль пронзила руку, и Джек подумал, что сейчас у него взорвутся глаза. Но потом сумел найти опору правой рукой, устоял на ногах и отступил от провала. «Вся магия в тебе, Джек, или ты до сих пор этого не знаешь?» Секунду он просто стоял, тяжело дыша, потом вновь двинулся вверх по лестнице, глядя на пустое железное лицо, высевшееся над ним. «Лучше бы тебе уйти, сэр Гавейн». Рыцарь вновь склонил шлем, словно прислушиваясь. «Простите, юноша, вы действительно обращаетесь ко мне?» Опять замахнулся булавой. Возможно, ослепленный страхом, Джек до этого мгновения не замечал, сколь медлительны эти замахи, сколь ясна траектория движения булавы при каждом ударе. «Наверное, заржавели суставы», — подумал он. Во всяком случае, теперь, когда в голове прояснилось, он без труда мог уклониться от удара. Джек поднялся на цыпочки, протянул руки вверх, схватил черный шлем обеими руками, горячий, напоминающий затвердевшую кожу при высокой температуре. «Изыди с лица этого мира!» Голос Джека звучал тихо и спокойно, словно в неспешном разговоре. «Ее именем приказывают тебе». Красный свет в прорези погас, совсем как свеча в тыквенном фонаре, и внезапно шлем всем своим весом, минимум фунтов 15, потянул руки Джека вниз, потому что больше шлем ничего не поддерживал. Находившиеся под ним части доспех груды свалились на лестничную площадку. «Вам следовало убить обоих, братьев Элис», — произнес Джек и отбросил пустой шлем. Тот громко ударился об пол далеко внизу и откатился, как игрушка. Отель, казалось, съежился от страха. Джек повернулся к широкому коридору второго этажа, и здесь, наконец-то, его ждал свет, яркий и чистый. Совсем как в тот день, когда он видел летающих людей. Коридор заканчивался еще одной двустворчатой дверью, пока закрытой, но свет проникал в щели над и под створками, а также между ними, что однозначно свидетельствовало о его яркости. Джеку не терпелось увидеть этот свет, а еще больше – его источник. Он пришел, чтобы увидеть его, пробился сквозь кромешную тьму. Тяжелые двери украшала изящная резьба, а золотые буквы над ними, потускневшие, но вполне читаемые, гласили «Бальный зал долин». «Эй, мама!» В тихом голосе Джека Сойера, идущего в это сияние, звучало изумление. Счастье парило в его сердце. Ощущение радуги, радуги, радуги. «Эй, мама! Думаю, я у цели. Действительно, у цели». Осторожно, с благоговейным трепетом, Джек взялся за обе ручки, потянул их вниз. Открыл двери. И в тот же миг расширившийся луч чистейшего белого света упал на его поднятое, переполненное восторгом лицо. 7. Так уж вышло, что лучезарный гардинер посмотрел на отель в тот самый момент, когда Джек справился с последним из 5 рыцарей-хранителей. Преподобный услышал глухой рокот, словно где-то в отеле взорвалась маленькая динамитная шашка. В ту же секунду яркий свет вспыхнул во всех окнах второго этажа Эджинкорта, и все бронзовые символы, луны, и звезды, и малые планеты, и странные кривые стрелы мгновенно замерли, прекратив вращение. Гардинер своим нарядом напоминал бойца отряда особого назначения Лос-Анджелесской полиции. Поверх белой рубашки он надел толстый черный бронежилет, на плечо повесил потрескивающую рацию на холчевом ремешке. Ее короткая антенна покачивалась взад-вперед при каждом шаге. На другом плече расположился УСРБ 36-го калибра. Этот охотничий карабин размерами не уступал противотанковой винтовке. От одного его вида у охотника Роберта Руарка потекли бы слюнки. Гардинер купил карабин 6 лет назад, когда обстоятельства вынудили его избавиться от прежней охотничьей винтовки. Чехол для Уэзерби из настоящей кожи зебры лежал в багажнике черного Кадиллака рядом с телом сына. «Морган!» Морган не повернулся. Он стоял позади и чуть левее на громождении скал, которые торчали из песка, словно черные клыки. В 20 футах за скалами и только в 5 от линии прибоя лежал Спиди Паркер, он же Паркус. Будучи Паркусом, он однажды приказал заклеймить Моргана и Зориса, и на внутренних сторонах больших бедер этого Моргана остались шрамы. Такими клеймами в долинах метили предателей, и только прямое вмешательство королевы Лауры привело к тому, что клеймы появились не на щеках, а там, где их всегда скрывала одежда. У Моргана, у обоих Морганов, любви к королеве от этого не прибавилось, но ненависть к Паркусу, раскопавшему их прежние делишки, выросла многократно. И теперь Паркус Паркер лежал лицом вниз, его затылок покрывали гноящиеся язвы, из ушей капала кровь. Моргану хотелось верить, что Паркер еще жив, еще страдает, но последний раз его спина поднялась и опала сразу после того, как они с Гардинером пришли к этим скалам, где-то 5 минутами раньше. Когда Гардинер позвал его, Морган не повернулся, потому что предпочел продолжать изучать давнего врага, теперь поверженного. Тот, кто утверждал, что месть не сладка, конечно же, ошибался. «Морган!» — вновь прошипел Гардинер. На этот раз, хмурясь, Морган повернулся. «Ну, что?» «Посмотрите, на крышу отеля!» Морган увидел, что все флюгеры и орнаменты крыши — бронзовые фигуры, прежде вращавшиеся с одной и той же скоростью, как в штиль, так и в ураган, остановились. В то же мгновение земля колыхнулась у них под ногами и снова застыла. Будто каменный зверь невероятных размеров содрогнулся в спячке. И Морган поверил бы, что ему это почудилось, если бы не ужас в округлившихся, налитых кровью глазах Гардинера. «Готов спорить, ты сожалеешь, что тебе пришлось покинуть Индиану, Гард», — подумал Морган. «В Индиане землетрясений не бывает, верно?» Бесшумный свет снова сверкнул в окнах Эджинкорта. «Что это значит, Морган?» — хрипло спросил Гардинер. И Морган увидел, что безумная ярость, вызванная утратой сына, превратилась в страх за свою шкуру. Скучно это занятие, бояться за себя, но Морган знал, что нужна самая малость, чтобы прежняя ярость вспыхнула вновь. Ненавидел Морган другое, напрасную трату энергии на то, что в данный момент не имело отношения к устранению главной помехи к захвату контроля над миром, всеми мирами, к устранению Джека Сойера, который из мелкого вредителя вырос в самое чудовищное препятствие, которое только возникало на пути Слоута. Запищала рация Гардинера. «Командир 4-й Красной бригады Лучезарному. Лучезарный, как слышите?» «Лучезарный слушает, командир 4-й Красной бригады», — рявкнул Гардинер. «Что там у вас?» Один за другим последовали 4 сбивчивых, возбужденных донесения, почти одинаковых. В них не было ничего такого, о чем они с Морганом не знали сами. Вспышки света, остановка флюгеров, дрожь земли, возможно, предвестник землетрясения. Но Гардинер всякий раз слушал внимательно, задавал короткие вопросы. По окончании каждого разговора рявкал «Конец связи». А по ходу иной раз вставлял «Повтори» или «Понял». Слоут подумал, что преподобный очень напоминает эпизодический персонаж в фильме «Катастрофе». Но если его это успокаивало, почему нет? Опять же, разговоры по рации избавляли Слоута от необходимости отвечать на вопрос Гардинера. Однако теперь, думая об этом, он склонился к тому, что Гардинер и не хотел услышать ответ на свой вопрос, и по этой причине ушел с головой в никчемную болтовню по рации. Хранители мертвы или выведены из игры. Поэтому-то и остановились флюгер. Об этом свидетельствовали вспышки света. Джек еще не добрался до талисмана. Пока не добрался. Если доберется, тогда все в Пойнт-Венуте действительно содрогнется, затрещит, покатится. И теперь Слоут думал, что мальчишка доберется до талисмана. Что только он и мог заполучить талисман. Впрочем, Слоут это не пугало. Его рука поднялась и коснулась ключа на шее. Конец связи, и понял, и сообщение принято, Гардинера иссякли. Он выключил рацию и посмотрел на Моргана широко раскрытыми, испуганными глазами. Прежде чем преподобный успел произнести хоть слово, Морган мягко положил руки ему на плечи. Если он и любил кого-то, не считая своего бедного умершего сына, если и любил, по-своему, разумеется, не так, как все, то именно этого человека. Они прошли долгий путь в обоих мирах, и Морган и Зориса с Осмондом, и Морган Слоут с Робертом Гардинером по прозвищу Лучезарный. Примерно такая же винтовка висела на плече Гардинера в тот день, когда он застрелил в Юте Фила Сойера. «Послушай, Гард», — спокойно произнес он, — «мы победим». «Вы в этом уверены?» — прошептал Гардинер. «Я думаю, он убил хранителей, Морган. Я знаю, это звучит безумно, но я действительно думаю...» Он замолчал, его губы дрожали, на них блестели капельки пены. «Мы победим», — повторил Морган тем же спокойным голосом, нисколько не сомневаясь в своих словах. В нем говорила предопределенность. Многие годы он ждал этого, и ветшая его решимость никуда не делась. Джек выйдет из отеля с талисманом в руках. Талисман обладал безмерной мощью, но отличался и хрупкостью. Морган посмотрел на оснащенный оптическим прицелом карабин, чья пуля могла остановить носорога, потом прикоснулся к ключу, из которого вылетали молнии. «У нас есть все необходимое, чтобы разобраться с ним, когда он выйдет из отеля», — продолжил он. «В любом мире. Если ты сохранишь самообладание, Гард, если будешь стоять со мной плечом к плечу». Губы преподобного стали дрожать чуть меньше. «Морган, разумеется, я...» «Помни, кто убил твоего сына». В тот самый момент, когда Джек Сойер вогнал горячую монету в лоб чудовища в долинах, у Руэлла Гардинера, который с 6 лет страдал не причинявшими особого ущерба здоровью, слабыми эпилептическими припадками, в том же возрасте у сына Осмонда начали проявляться симптомы так называемой болезни проклятых земель, случился сильный припадок, когда он сидел на заднем сиденье управляемого волком Кадиллака, мчавшегося по автостраде 70 на запад, из Иллинойса в Калифорнию. Он умер, полиловевший и задохнувшийся, на руках лучезарного Гардинера. И теперь глаза Гардинера начали вылезать из орбит. «Помни», — мягко повторил Морган. «Плохой», — прошептал Гардинер. «Все мальчишки, аксиома, этот мальчишка особенный». «Точно», — согласился Морган. «Не забывай об этом. Мы можем остановить его, но я хочу сделать так, чтобы он вышел из отеля по суше». Он повел Гардинера к скалам, к тому месту, откуда наблюдал за Паркером. Обратил внимание, что мухи, раздувшиеся мухи-альбиносы, уже начали садиться на мертвого ниггера. Они смотрелись на нем, как пятна краски. Если бы существовал журнал Variety для мух, Морган с радостью купил бы в нем место для рекламного объявления, сообщающего о местоположении Паркера. «Прилетай, каждый, прилетайте все». Они отложат яйца в трещины его уже гниющей плоти, и человек, который заклеймил бедра двойника Моргана, послужит пищей личинкам. Моргана это вполне устраивало. Он указал в сторону балкона. «Надувной матрас где-то под ним, он в форме лошади, уж не знаю почему, где-то в тени, но ты всегда был отменным стрелком. Если разглядишь матрас, спусти в него пару пуль, утопи эту чертову хрень». Гардинер снял карабин с плеча, приник к прицелу. Долго водил ствол из стороны в сторону. «Я его вижу», — наконец удовлетворенно прошептал он и нажал спусковой крючок. Эхо выстрела прокатилось над водой. Ствол карабина поднялся, потом опустился. Гардинер выстрелил вновь. И еще раз. «Попал!» Гардинер опустил карабин. Храбрость вернулась, страх ушел. Он улыбался, точно так же, как при возвращении из Юты. «Плавает, как сдувшаяся шкура. Хотите взглянуть?» Он протянул карабин Слоуту. «Нет», — покачал головой Слоут. «Если ты говоришь, что попал, значит, так оно и есть. Теперь он выйдет из отеля по суше, и мы знаем, куда он направится. Думаю, он принесет с собой то, что мешало нам столько лет». Гардинер смотрел на него, сверкая глазами. «Я предлагаю переместиться вон туда», — Слоут указал на старый дощатый променад. Он находился за изгородью, и там Морган проводил долгие часы, разглядывая отель, гадая, что же находится в бальном зале. «Хара!» Тут земля начала стонать и дрожать у них под ногами. Подземное чудовище пробудилось, встряхнулось и заворчало. В этот самый момент ослепляющий белый свет заполнил все окна Эдженкорта, свет тысячи солнц. А потом все стекла разом вылетели, осколки посыпались алмазным дождем. «Помни о своем сыне и следуй за мной!» — проревел Слоут. Чувство предопределенности стало особенно сильным и ясным. В конце концов, победить суждено ему. Вдвоем они побежали по пляжу к набережной. 8. Джек, наполненный благоговейным трепетом, медленно шел по паркету бального зала. Он смотрел вверх, его глаза сверкали. Лицо купалось в ярком белом сиянии, в котором слились все цвета — заката, восхода, радуги. Талисман висел в воздухе высоко над головой, медленно вращаясь. Хрустальный шар диаметром около фута, сиявший так ярко, что не представлялось возможным определить его точные размеры. Плавно закругляющиеся линии виднелись на поверхности талисмана, напоминая параллели и меридианы. «И почему нет?» — подумал Джек, по-прежнему пребывая в трепетном восторге. «Это же мир! Все миры в миниатюре! Более того, это ось всех возможных миров!» Талисман пел, вращался, сиял. Джек стоял под ним, купаясь в тепле и чистоте доброй силы. Стоял, словно попав в грозу, ощущая, как эта сила вливается в него чистым весенним дождем, пробуждающим миллиард крохотных семян. Невероятная радость ракетой наполнила сознание. И Джек Сойер поднял обе руки над скинутым к талисману лицом, смеясь в ответ, чувствуя, будто сам поднимается к потолку. «Так приди ко мне!» — крикнул он и прыгнул. «Сквозь? Через?» «Джейсона!» «Так приди ко мне!» — крикнул он вновь на более мягком и напевном языке долин. Крикнул, смеясь, но по щекам текли слезы, и он понимал, что поход этот начал другой мальчик. И ему же предстоит его закончить, а потому надо вернуться. Прыгнуть. Обратно. В Джека Сойера. Над его головой талисман задрожал в воздухе, медленно вращаясь, излучая свет и тепло, и ощущение истинного добра, белизны. «Приди ко мне!» И талисман начал спускаться. 9. Вот так, после долгих недель, заполненных суровыми испытаниями и темнотой, и отчаянием, после того, как друзья находились и терялись вновь, после дней тяжелого труда, после ночей в сырой соломе, после встреч с демонами темных мест, не говоря о тех, которые живут в собственной душе, после всего этого и многого другого, талисман пришел к Джеку Сойеру. Он наблюдал, как спускается талисман, и хотя ему не хотелось убежать со всех ног, Джека охватило всесокрушающее чувство, что все миры в опасности, и на карту поставлена их судьба. Действительно ли в нем существовала ипостась Джейсона? Сына королевы Лауры убили, он стал призраком, именем которого клялись жители долин. Но Джек думал, что не ошибся. Отправившись в поход за талисманом, он взял на себя уготованное Джейсону, и благодаря этому Джейсон ожил, пусть и на время. То есть в каком-то смысле у Джека был двойник в долинах, и если Джейсон был призраком, как и все эти рыцари, он мог исчезнуть, когда этот сверкающий вращающийся шар прикоснется к пальцам Джека. Умереть во второй раз. «Не волнуйся, Джек», — прошептал голос, теплый и ясный. Шар спускался, мир, все миры, сияющий и теплый, чистое добро, неприходящая белизна. Но, как и любая белизна, талисман был очень хрупким. И пока он спускался, миры роились вокруг Джека. Теперь он не мчался сквозь слои, а, казалось, целиком видел вселенную реальности и накладывающихся друг на друга, переплетенных как кольца. Миров? Кольчуги. «Ты тянешься вверх, чтобы взять вселенную миров, вселенную добра, Джек!» Этот голос принадлежал его отцу. «Не урони его, сынок! Ради Джейсона не урони его!» Миры и миры, и миры, некоторые прекрасные, другие адские, но все они на мгновение осветились теплым белым светом этой звезды, хрустального шара, покрытого филигранными линиями. Он медленно спускался к вытянутым ему навстречу дрожащим рукам Джека Сойер. «Иди ко мне!» — крикнул Джек, глядя на приближавшийся талисман. «Иди ко мне! Прямо сейчас!» Вот талисман всего в 3 футах над его руками, заливает их мягким целительным теплом. Вот в 2 футах, в 1. На мгновение шар помедлил, неспешно вращаясь вокруг слегка наклоненной оси, и Джек увидел на его поверхности контуры континентов и океанов, и полярных шапок. Помедлил, а потом плавно скользнул в протянутые руки мальчика. Глава 43. Новости отовсюду. 1. Лили Кавана, крепко заснувшая после того, как ей почудилось, будто она услышала где-то внизу голос Джека, резко села на кровати. Впервые за долгие недели ее восково-желтые щеки окрасил румянец. Глаза засверкали безумной надеждой. «Джейсон!» — выдохнула она и тут же нахмурилась. Ее сына звали иначе, но во сне, из которого ее словно выдернули, сына звали именно так, и она сама в этом сне была кем-то еще. Причина, конечно, в таблетках. От них ей снилось бог знает что. «Джек?» — предприняла она 2-ю попытку. «Джек, где ты?» Ответа не получила, но ощутила сына, и теперь знала наверняка, что он жив. И в первый раз за долгое время, может, за полгода, она действительно почувствовала себя хорошо. «Джеки», — сказала она и схватила сигареты. Секунду смотрела на пачку, а потом швырнула ее через комнату, и она приземлилась в камине на куче мусора, который Лили собиралась сжечь чуть позже. «Думаю, я только что бросила курить, 2-й и последний раз в жизни, Джеки», — заявила Лили. «Держись, малыш, твоя мама любит тебя». И безо всякой на то причины ее губы растянулись в широченной глупой улыбке. 2. Донни Киган, который работал на кухне лучезарного дома, когда волк выбрался из ящика, пережил тот ужасный вечер. Составлявшему ему компанию Джорджу Ирвингсону повезло в меньшей степени. Теперь Донни жил в обычном сиротском приюте в Манси, штат Индиана. В отличие от многих других мальчиков из лучезарного дома, Донни действительно был круглым сиротой. Гардинеру приходилось иногда брать к себе сирот, чтобы не вызывать неудовольствия властей штата. И теперь, протирая пол в тускло освещенном коридоре второго этажа, Донни внезапно повернулся к окну. Его глаза широко раскрылись. Снаружи, где из серых облаков на декабрьские поля сыпались редкие снежинки, клочок западного неба вдруг очистился, и землю осветил широкий солнечный луч, удивительный в своей обособленной от мира красоте. «Ты прав, я люблю его!» – торжествующе крикнул Донни. Он обращался к Ферду Дженклоу, хотя Донни, в голове которого хватало места для всего, кроме мозгов, уже забыл и имя, и фамилию. «Он прекрасен, и я его люблю!» И Донни загоготал своим диким смехом, только на этот раз даже его смех звучал красиво. Некоторые мальчишки выглянули из дверей, в изумлении уставившись на Донни. Его лицо купалось в свете этого чистого, неземного солнечного луча, и один из мальчишек тем же вечером шепнул на ухо близкому другу, что в тот момент Донни Киган выглядел как Иисус. Но момент прошел, облака сдвинулись, закрыв необычный просвет, и к вечеру снег усилился. Начался первый буран этой зимы. А Донни узнал, пусть и на короткое мгновение, каково оно, чувство любви и счастья. Оно ушло быстро, как уходит сон при пробуждении. Но само чувство он помнил всю оставшуюся жизнь, распирающее ощущение радости, полученной и пережитой, а не обещанной и потом отнятой. Это чувство чистой и светлой, и сладкой любви, экстаз от еще одного пришествия белизны. 3. Судья Фэрчайлд, который отправил Джека и Волка в лучезарный дом, уже не был судьей, и ему предстояло отправиться в тюрьму после рассмотрения его последней апелляции. Похоже, даже он сам не сомневался в исходе этого рассмотрения. Срок ему светил долгий. Из тюрьмы он, человек пожилой и не слишком здоровый, мог и не выйти, если бы не нашли эти чертовы тела. Судья продолжал улыбаться, насколько это было возможно при сложившихся обстоятельствах. Но теперь, когда он сидел в своем домашнем кабинете и чистил ногти длинным лезвием перочинного ножа, на него вдруг гигантской серой волной обрушилась депрессия. Он отвел руку с ножом в сторону, оставив в покое ногти. Какое-то время задумчиво смотрел на лезвие, а потом вставил кончик в правую ноздрю. Замер, прошептал: «Твою мать, почему бы и нет?» и резко двинул кулак вверх, отправив 6 дюймов стали в короткое смертоносное путешествие, пронзив сначала носовые пазухи, а потом мозг. 4. Смоуки Абдайк сидел в кабинке своего бара, просматривал счета и суммировал расходы на калькуляторе, как в тот день, когда с ним встретился Джек. Только в Оутли уже наступил ранний вечер, и Лори обслуживала первых посетителей. Музыкальный автомат играл «Я предпочту бутылку лоботомии». Все было как всегда, а в следующий момент Смоуки внезапно распрямился. Бумажный поварской колпак слетел с его головы. Он схватился за белую футболку с левой стороны груди, где его пронзил резкий укол боли. Словно в сердце вонзили серебряную иглу. «Бог забивает свои гвозди», — сказал бы волк. В то же мгновение взорвался гриль. Бах! Осколки ударили в часы над барной стойкой, рекламирующей пиво «Буш», и те грохнулись на пол. И тут же запах сжиженного газа заполнил дальнюю часть бара. Лори закричала. Музыкальный автомат ускорился. 45 оборотов в минуту, 78, 150, 400. Шутливые женские стенания превратились в бессмысленную трескотню обезумевших бурундуков. Мгновением позже с музыкального автомата сорвало крышку. Осколки цветного стекла разлетелись во все стороны. Смоуки посмотрел на калькулятор и увидел одно слово, мигавшее в красном окошке. «Талисман, талисман, талисман, талисман». Потом его глаза лопнули. «Лори, перекрой газ!» — крикнул один из посетителей. Соскользнул с высокого стула и повернулся к Смоуки. «Смоуки, скажи ей!» Мужчина завопил от ужаса, увидев кровь, хлещущую из дыр на месте глаз Смоуки Абдайка. В это мгновение весь бар Абдайка Воутли взлетел к серому небу, и прежде чем прибыли пожарные машины из Доктауна и Элмеры, пламя охватило половину центральной части города. «Невелика потеря, дети, можете сказать аминь». 5. В школе Тейра, где теперь царили привычные нормы жизненного уклада, как и всегда, за исключением короткой интерлюдии, которую обитатели кампуса запомнили чередой расплывчатых общих снов, только что начался последний в этот день урок. Легкий снег в Индиане превратился в мелкий холодный дождь в Иллинойсе. Ученики, задумчивые и грезящие наяву, сидели по классам. Внезапно в часовне зазвонили колокола. Мальчики подняли головы. Глаза округлялись. По всей школе Тейра, начавшие забываться сны, похоже, решили вернуться. 6. Этридж сидел на уроке алгебры и ритмично, вверх-вниз, двигал рукой по торчащему члену, невидяще глядя на логарифмы, которые старый мистер Ханкинс громоздил на доске. Он думал о миленькой городской официантке, которую намеревался трахнуть в ближайшее время. Она носила пояс с резинками вместо колготок. Ей очень даже нравилось не снимать чулки во время траха. Но тут Этридж повернулся к окну и внезапно забыл про свой член, про официантку с длинными ногами и гладким нейлоном. На ум без всякой на то причины пришел Слоут. Чопорный маленький Ричард Слоут, которого, пожалуй, следовало записать в слабаки, но, судя по всему, он таковым как раз и не был. Этридж думал о Слоуте и задавался вопросом, все ли у него хорошо. И почему-то склонялся к мысли, что Слоут, который, никому ничего не сказав, 4 дня назад покинул школу и скрылся в неизвестном направлении, нынче совсем не в шоколаде. В директорском кабинете мистер Даффри обсуждал исключение из школы за мошенничество некого Джорджа Хэтфилда с разъяренным и богатым отцом последнего, когда неожиданно и в неурочный час зазвонили колокола. А когда звон смолк, мистер Даффри обнаружил, что стоит на четвереньках, седые волосы падают на глаза, а язык вывалился изо рта. Хэтфилд-старший застыл у двери, вжавшись в нее спиной, с широко раскрытыми глазами и отвисшей челюстью. Ярость ушла, уступив место изумлению и страху. Только что мистер Даффри бегал по ковру на четвереньках и лаял, как собака. Альберт Брюхан как раз собирался перекусить, когда зазвонили колокола. Он посмотрел в сторону окна, нахмурился, как хмурится человек, пытающийся вспомнить что-то, вертящееся на кончике языка. Пожал плечами и вернулся к вскрытому пакету начос, кукурузных чипсов, покрытых сыром. Мамочка только что прислала ему целую коробку. Внезапно глаза Альберта округлились. Он подумал, только на мгновение, но иной раз мгновения более чем достаточно, что пакет полон толстых и извивающихся белых гусениц. И тут же лишился чувств. Когда очнулся и собрался с духом, чтобы вновь заглянуть в пакет, стало понятно, что гусеницы ему привиделись. Галлюцинация. Разумеется. Что же еще? Тем не менее, эта галлюцинация так и не отпустила Альберта. Всякий раз, вскрывая пакет с чипсами или срывая упаковку с шоколадного батончика, с колбасок Slim Jims, с вяленого мяса Big Jerk, он мысленным взором видел этих гусениц. К весне Альберт похудел на 35 фунтов, начал играть в школьной теннисной команде и переспал с женщиной. Он не находил себе места от счастья и впервые в жизни почувствовал, что, возможно, сумеет пережить мамочкину любовь. 7. Они все начали оглядываться, когда зазвонили колокола. Некоторые смеялись, другие хмурились, третьи рычали. Где-то завыли собаки, это всех удивило, потому что собаки на территорию кампуса не допускались. Мелодия, которую выводили колокола, не входила в список запрограммированных записей, в чем позднее с неохотой признался комендант кампуса. В еженедельном издании школьной газеты какой-то остряк предположил, что кто-то из программистов уже начал готовиться к Рождеству. Колокола играли мелодию песни, вновь пришли счастливые денечки. 8. Хотя она считала себя слишком старой, чтобы забеременеть, месячные не пришли к матери Волка, друга Джека Сойера, во время изменения где-то 12 месяцами раньше. И 3 месяца назад она родила тройню. 2 сестер по помету и 1 брата. Роды проходили трудно, и она предчувствовала, что один из ее старших детей должен умереть. Знала, что этот ее сын отправится в другое место, чтобы оберегать стадо, и что он умрет в другом месте, и она больше никогда его не увидит. Это было тяжело, и она от этого плакала сильнее, чем от родовых болей. Но сейчас она спала со своими маленькими под полной луной, на безопасном расстоянии от стада. Мать Волку с улыбкой перекатилась на бок, подтянула к себе сына и начала вылизывать. Не проснувшись, волчонок обнял руками косматую шею матери, прижался щекой к ее груди и тоже заулыбался. А в нечеловеческом мозгу волчицы возникла вполне человеческая мысль. Бог забивает свои гвозди хорошо и правильно. И лунный свет заливал этот прекрасный мир, где все пахло правильно, и под этим светом они спали, обнимая друг друга, рядом с 2 сестрами по помету. 9. В городе Гослин, штат Огайо, неподалеку от Аманды и примерно в 30 милях от Колумбуса, мужчина по имени Бадди Паркинс в сумерках лопатой чистил курятник от помета. Его нос и рот закрывала марлевая повязка, чтобы уберечь дыхательные пути от удушающего белого облака распыленного гуана. Воздух вонял аммиаком. От этого запаха у Бадди болела голова. Болела и спина, потому что с его ростом в низком курятнике приходилось нагибаться. Наверное, не стоило и говорить, что нынешнее занятие не приносило ему ни малейшего удовольствия. У него было 3 сына, но у всех находились неотложные дела, когда возникала необходимость почистить курятник. Радовало только одно – работа подходила к концу. И тут… Парнишка! Господи Иисусе! Тот парнишка! Он внезапно, с абсолютной ясностью и ошеломляющей любовью, вспомнил подростка, который назвал себя Льюисом Фореном. Подростка, утверждавшего, что едет к своей тетке, Эллен Воин, в город Бакай-Лейк. Подростка, который повернулся к Бадди после того, как Бадди спросил, не убежал ли он из дому. И именно в тот момент Бадди открылось, что лицо мальчика светится истинной добротой и необычайно потрясающе красиво. Эта красота вызвала мысль о радугах, которые появляются после гроз, и закатах в конце дней, тяжелых и потных от работы, которая хорошо сделана и за которую не стыдно. Он со вздохом выпрямился и приложился головой к потолочной балке курятника, достаточно сильно, чтобы заслезились глаза. Но при этом Бадди улыбался во весь рот. «Ох, Господи, этот парнишка там, он там!» – думал Бадди Паркинс. И хотя понятия не имел, что подразумевал под «там», его вдруг охватила неодолимая всепоглощающая жажда приключений. Никогда еще, с тех пор, как он в 12 лет прочитал «Остров сокровищ» и впервые, в 14, ощутил в ладони девичью грудь, он не ощущал себя таким потрясенным, таким возбужденным, до такой степени наполненным теплой радостью. Он начал смеяться. Отбросил лопату и под тупо изумленными взглядами наседок пустился в пляс среди птичьего помета, смеясь под марлевой повязкой и щелкая пальцами. «Он там!» — сквозь смех крикнул Бадди Паркинс куром. «Клянусь богом, он там! Он добрался, куда хотел! И теперь это у него!» Позже он почти убедил себя, почти, но не совсем, что каким-то образом закайфовал от запаха куриного помета. Хотя, конечно, с ним случилось что-то совсем другое. Ему было откровение, пусть он и не мог вспомнить, что именно ему открылось. Бадди полагал, что нечто подобное случилось с одним английским поэтом, о котором им рассказывал в старших классах учитель литературы. Этот парень накурился опиума и обкуренный начал писать поэму о каком-то выдуманном китайском борделе, а вернувшись в реальный мир, не смог ее закончить. «Вроде того», — подумал Бадди, зная, что ошибается. Он не мог точно вспомнить причину столь неземной радости, но, как и Донни Киган, навсегда запомнил, как эта радость пришла, такая чистая и безмерная, и не забыл сладостно-неистовое чувство прикосновения к великому приключению, когда на мгновение ему открылся какой-то удивительный белый свет, вобравший в себя все цвета радуги. 10. В старой песне Бобби Дарина поется: «И земля отхаркивает корни, в сапогах, чтобы бежать проворней, и отбрасывает прочь, отбрасывает прочь». Эту песню дети, проживающие в Каюге, штат Индиана, восприняли бы с пониманием. Вот только популярна она была задолго до их рождения. Лучезарный дом пустовал чуть больше недели, но местная детвора уже утверждала, что там живут призраки. С учетом страшных находок, сделанных у огораживающей дальнее поле каменной стены, появлению таких слухов удивляться не приходилось. Табличка «Продается», выставленная на лужайке перед домом 9 днями раньше, выглядела так, будто простояла здесь целый год. Риэлтор уже снизил цену и подумывал над тем, чтобы сделать это вновь. Но так уж сложилось, что снижать цену не пришлось. Когда первые снежинки упали на Каюгу из свинцовых облаков, Джек Сойер в этот момент прикасался к талисману в 2000 миль к западу. Взорвались стоявшие за кухней баллоны для сжиженного газа. Механик газовой и электрической компании Восточной Индианы приезжал неделю назад и откачал весь газ в резервуар, установленный в кузове его грузовика. Он клялся, что мог заползти в любой из этих баллонов с зажженной сигаретой, и ничего бы не случилось. Но они взорвались в тот самый момент, когда окна бара Абдайка вылетели на улицу, вместе с несколькими посетителями, которые носили сапоги. Их потом увезли скорые из Элмеры. Лучезарный дом сгорел дотла в считанные минуты. Скажите «Аллилуйя». 11. Во всех мирах что-то сместилось и замерло в несколько ином положении, словно огромный зверь. Но в Пойнт-Венуте зверь этот находился в земле. Он проснулся и зарычал. И не засыпал в течение последующих 79 секунд, согласно данным сейсмологической лаборатории Калифорнийского технологического института. Землетрясение началось. Глава 44. Землетрясение. 1. Прошло какое-то время, прежде чем Джек осознал, что Эджинкорт трясется, грозя развалиться на части, и его это не изумило, потому что он оседлал изумление и мчался на нем. В каком-то смысле Джек находился не в Эджинкорте, или в Пойнт-Венуте, или в округе Мендосина, или в Калифорнии, не в Америке, или в долинах, или где-либо еще, но пребывал и в них, и в бесконечном числе других миров одновременно. Причем не в каком-то конкретном месте всех этих миров, а повсюду, потому что он был этими мирами. Талисман, похоже, являл собой нечто большее, чем представлял отец Джека. Он был не только осью всех возможных миров, он вбирал в себя все миры, и пространство между ними. Весь этот трансцендентализм вполне мог свести с ума святого тибетского отшельника, размышляющего о смысле жизни в уединении горной пещеры. Джек Сойер был везде, Джек Сойер был всем. В мире, отстоящем от Земли на 50 тысяч других миров, травинка умирала от жажды на никому неведомой равнине посреди континента, расположенного примерно на месте Африки, и Джек умирал с этой травинкой. В другом месте драконы совокуплялись в центре облака высоко над землей, и яростное дыхание их экстаза смешивалось с холодным воздухом, с дождем, которому предстояло потоками излиться на землю. Джек был драконом, Джек был драконихой, Джек был спермой, Джек был яйцеклеткой. Далеко-далеко, за миллион вселенных отсюда, три пылинки плавали рядом в межзвездном пространстве. Джек был и пылинками, и межзвездным пространством. Галактики разворачивались над его головой, будто длинные бумажные ленты, и судьба случайным образом пронзала их, превращая в макрокосмические магнитофонные записи пианиста, который сыграет все, от рок-тайма до панихиды. Счастливые зубы Джека взгрызались в апельсин. Несчастная плоть Джека кричала, когда ее рвали чужие зубы. Он был триллионом пыльных катышков под миллиардом кровати. Он был детенышем кенгуру, грезящим о своей предыдущей жизни в сумке матери, которая скакала по пурпурной равнине, где бегали-прыгали кролики размером с оленя. Он был окорком, висящим на крюке в Перу, и яйцами, которые высиживала одна из куриц в курятнике в штате Огайо, который чистил Бадди Паркинс. Он был распыленным пометом, который лез в нос Бадди Паркинса. Он был вибрирующими волосками в ноздрях, который скоро заставит Бадди Паркинса чихнуть. Он был микробами, живущими в мокроте, вылетающей из ноздрей при чихании. Он был атомами в этих микробах. Он был тахионами, несущимися сквозь время назад к большому взрыву, с которого началось творение. Его сердце дернулось, и тысячи солнц взорвались, став сверхновыми. Он видел гуглплекс воробьев в гуглплексе миров и знал о падении и благополучии каждого. Он умер в гиене рудных ям долин. Он жил вирусом гриппа в галстуке Этриджа. Он мчался ветром над далекими просторами. Он был богом или кем-то близким к богу, до такой степени, что разница не имела значения. «Нет!» — в ужасе закричал Джек. «Нет, я не хочу быть богом! Пожалуйста! Пожалуйста, я не хочу быть богом! Я только хочу спасти жизнь моей матери!» И внезапно бесконечность сложилась, как карточный веер. Сузилась до луча ослепительно-белого света, и он вернулся в бальный зал, где прошли лишь секунды, по-прежнему держа в руках талисман. 2. Снаружи земля начала ходить ходуном. Прилив, уже набегавший на берег, внезапно передумал и превратился в отлив, обнажая песок, загоревший до темна, как бедра старлетки. На песке бились странные рыбы, напоминавшие желатиновые скопления глаз. Холмы за городом номинально считались сложенными осадочных пород, но любой геолог сразу сказал бы вам, что эти холмы имеют такое же отношение к осадочным породам, как нувориш и аристократ. Холмы над Пойнт-Венути состояли из обычной земли, а теперь пошли трещинами, которые поползли в разные стороны. Несколько мгновений холмы еще держались на прежнем месте, но все новые трещины распахивались и захлопывались, словно голодные рты, и в какой-то момент оползни двинулись на город. Потоки земли текли вниз. Некоторые тащили валуны размером с большой трактор. Волчья бригада Моргана значительно поредела после внезапной атаки Джека и Ричарда на лагерь «Готовность». Теперь волков стало еще меньше. Многие разбежались, крича и воя от суеверного страха. Некоторые катапультировались в собственный мир. Кто-то спасся, но большинство поглотила земля, разверзшаяся и там. Аналогичные катаклизмы происходили во всех мирах, будто полый щуп пробоотборник старателя пронзил их насквозь. Группа из трех волков, одетых в мотоциклетной куртке, успела залезть в свой автомобиль, старый ржавый Линкольн Марк 4, и проехать полтора квартала под звучащую из динамиков трубу Гарри Джеймса, прежде чем с неба свалился валун и расплющил их в лепешку. Другие волки просто с криком бежали по улицам. Их изменение началось. Женщина с цепочками в сосках спокойно вышла перед одним из них. Принялась рвать волосы на голове. Протянула волку зажатые в кулаках прядь. Женщина пританцовывала на уходящей из-под ног земле, и окровавленные корни волос покачивались, словно кончики морской травы. «Вот!» — воскликнула она, безмятежно улыбаясь. «Букет! Для тебя!» Не разделявший ее безмятежности волк одним махом отгрыз женщине голову и побежал, побежал, побежал дальше. 3. Джек рассматривал талисман с тем же восторгом, с каким ребенок глядит на пугливого лесного зверька, который вышел из травы и ест из его рук. Талисман светился в его ладонях, увеличиваясь и уменьшаясь, увеличиваясь и уменьшаясь. «В такт моему сердцебиению», — подумал Джек. Вроде бы талисман был из стекла, но его поверхность оказалась чуть податливой. Джек надавил, и она подалась сильнее. В местах нажима выстрелили внутрь цветные стрелы, чернильно-синие из-под левой руки, густо-красные из-под правой. Джек улыбнулся, а потом его улыбка поблекла. «Этим ты, возможно, убил миллиард людей, вызвав пожары, наводнения, бог знает еще что. Помни про здание, рухнувшее в Анголе, штат Нью-Йорк, после того...» «Нет, Джек», — прошептал талисман, и мальчик понял причину податливости. Талисман был живой. «Ну, разумеется». «Нет, Джек, все будет хорошо, все будет хорошо, и всем всегда будет хорошо. Только верь, не отступайся, держись, действуй решительно». Умиротворенность, и какая глубокая. «Радуга, радуга, радуга», — думал Джек, и гадал, заставит ли себя когда-нибудь выпустить из рук этот удивительный шар. 4. На берегу у променада Гардинер в ужасе распластался на животе. Его пальцы взрывали песок, он мяукал. Морган, пьяно пошатываясь, подошел к нему, стащил с его плеча рацию. «Оставайтесь под открытым небом», — проревел он, и только тут осознал, что забыл нажать кнопку передачи. «Оставайтесь под открытым небом. Если попытаетесь выбраться из города, погибнете под грёбаными оползнями. Спускайтесь сюда, спускайтесь ко мне. Это всего лишь грёбаные спецэффекты. Спускайтесь сюда, оцепите пляж. Тот, кто придет, будет вознагражден. Те, кто не придут, умрут в рудных ямах и в проклятых землях. Спускайтесь сюда, здесь открытое место. Спускайтесь сюда, и вам на головы ничего не свалится. Спускайтесь сюда, черт бы вас побрал». Он отбросил рацию. Та развалилась на две части. Из щели десятками полезли насекомые с длинными усиками. Морган наклонился и рывком поднял на ноги скулящего, побледневшего Гардинера. «Поднимайся, красавчик!» 5. Ричард вскрикнул, не приходя в сознание, когда стол, на котором он лежал, подпрыгнул, сбросив его на пол. Джек услышал крик и оторвался от зачарованного созерцания талисмана. Он услышал, что Эдженкорт стонет, как корабль в сильный шторм. Оглядевшись, увидел, как отрываются половицы, обнажая ходящие ходуном балки. Белые гусеницы расползались, спеша убраться от чистого света талисмана. «Я иду, Ричард!» — крикнул Джек и двинулся к двери по разваливающемуся полу. Один раз его бросило в сторону, и он упал, высоко подняв светящийся шар, зная, какой он хрупкий. А что произошло бы, если бы талисман разбился, было ведомо только Богу. Джек поднялся на одно колено, потом снова упал, вскочил. Снизу донесся крик Ричарда. «Ричард, иду!» Сверху послышался перезвон колокольчиков. Джек поднял голову и увидел раскачивающуюся из стороны в сторону люстру на цепи. И раскачивался она все быстрее. Звук издавали сталкивавшиеся хрустальные подвески. На глазах Джека цепь порвалась, и люстра рухнула на вздыбленный пол, словно бомба, начиненная бриллиантами. Осколки полетели во все стороны. Джек повернулся и большими размашистыми шагами покинул большой зал, очень напоминая комичного пьяного матроса. В коридоре его отбросило сначала к одной стене, потом к другой. Пол вспучивался и разламывался. Врезаясь в стену, Джек держал талисман в вытянутых руках, и они напоминали щипцы, зажимающие раскаленные до бела уголь. «Ты не сможешь спуститься по лестнице. Должен, должен». Он добрался до площадки, на которой ему противостоял черный рыцарь. Покачнулся и увидел, как откатился в сторону лежавший на полу шлем. Джек смотрел вниз. Ступени напоминали катящиеся друг за другом волны. От одного их вида его замутило. Одна ступень отскочила, открыв черную дыру. «Джек! Иду, Ричард!» «Ты не сможешь спуститься по этим ступеням. И не мечтай, бэби! Должен, должен!» Держа драгоценный хрупкий талисман двумя руками, Джек двинулся по лестничному пролету, который теперь напоминал попавший в торнадо ковер-самолет из арабской сказки. Ступени наклонились, и мальчика отбросило к тому же проему в перилах, через который свалился вниз шлем черного рыцаря. Джек закричал и отшатнулся, правой рукой прижимая к груди талисман, а левой ища хоть какую-то опору. Тщетно. Его ноги заскользили вперед, утаскивая Джека вниз, в небытие. 6. С начала землетрясения прошло 50 секунд. Только 50 секунд, но выжившие скажут вам, что объективное время, время, отсчитываемое на часах, при землетрясении теряет всяческое значение. Через 3 дня после землетрясения в Лос-Анджелесе, случившееся в 1964 году, репортер телевизионного выпуска новостей спросил у выжившего, который находился рядом с эпицентром, сколько времени оно продолжалось. «Оно все еще продолжается», — невозмутимо ответил выживший. Через 62 секунды после начала землетрясения холмы над Пойнт-Венути решили, что их судьба — стать равниной Пойнт-Венути, и разом сползли на город с громким «курмп», оставив лишь один прочный скальный выступ, формой напоминавший палец, обвинительно нацеленный на Эдженкорт. Над новой равниной осталась торчать только грязная дымовая труба, похожая на эрегированный пенис. 7. На берегу Морган Слоут и лучезарный Гардинер стояли, поддерживая друг друга, покачиваясь словно в танце. Гардинер сбросил Уэзерби на песок. К ним присоединились несколько волков с выпученными от ужаса, сверкающими дьявольской яростью глазами. Другие были на подходе. Они уже изменились или продолжали изменяться. Одежда превратилась в лохмотье. Морган увидел, как один волк упал на землю и принялся грызть ее зубами, словно врага, которого можно убить. Слоут с мгновения наблюдал за этим безумием, потом отвернулся. Фургон психоделической раскраски с надписью «Дикое дитя» на борту несся через Пойнт-Венути сквер, где когда-то дети просили родителей купить им мороженое или флажки с изображением Эдженкорта. Вот он пересек площадь, въехал на тротуар, а потом продолжил путь к берегу, сшибая заколоченные ларьки. Но тут земля разверзлась, и дикое дитя, убившее Томми Вудбайна, провалилось в трещину, кабиной вперед. Топливный бак взорвался, над трещиной полыхнуло пламя. Глядя на него, Слоут подумал о своем отце, проповедовавшем об огне Святого Духа. Потом трещина захлопнулась. «Держись!» — крикнул он Гардинеру. «Я думаю, отель рухнет ему на голову и раздавит его, но если он доберется до берега, ты его застрелишь, и к черту землетрясение!» «Если оно разобьется, мы об этом узнаем!» — пропищал Гардинер. Морган Слоут заулыбался, как бор в зарослях сахарного тростника. «Мы узнаем!» — ответил он. — Солнце почернеет. Прошло 74 секунды. 8. Рука Джека ухватилась за обломанный конец перил. Талисман яростно светился, прижатый к его груди. Линии долготы и широты стали такими же яркими, как вольфрамовые нити в лампах накаливания. Ноги Джека по-прежнему скользили к бездне. — Падаю! Спиди! Я сейчас сва... 79 секунд. Землетрясение прекратилось. Внезапно просто прекратилось. Только для Джека, как и для выжившего в землетрясении 64 года, оно продолжалось. Во всяком случае, в какой-то части сознания. В этой части сознания Земле предстояло раскачиваться, как желе на церковном пикнике, до скончания веков. Джек отступил от края пропасти, дотащился до середины лестницы, замер, тяжело дыша, с блестящим от пота лицом, прижимая к груди ярко-круглую звезду талисмана. Постоял, вслушиваясь в тишину. Где-то что-то тяжелое, комод или шкаф, находившийся в неустойчивом равновесии, рухнуло с оглушительным грохотом. «Джек, пожалуйста, кажется, я умираю!» Беспомощный, стонущий голос действительно свидетельствовал о плачевном состоянии Ричарда. «Ричард, бегу!» Джек начал спускаться по ступеням, покореженным, перекошенным, хлипким. Многие вылетели, и ему приходилось перешагивать через пустоту. В одном месте не хватало 4 ступенек подряд, и Джек прыгнул, прижимая талисман к груди одной рукой и скользя по перилам другой. Отель продолжал разваливаться. Разбивались стекла. В каком-то туалете вновь и вновь спускалась вода. В вестибюле регистрационная стойка из красного дерева треснула посередине. Двустворчатая дверь распахнулась. Через нее падал яркий клин солнечного света. Старый сырой ковер, казалось, негодующе шипел и дымился. «Облака разогнало», — подумал Джек. «Снаружи светит солнце». И тут же пришла другая мысль. «Мы выйдем через эту дверь, речи бой, ты и я, во всей красе и гордой собой». Коридор, который вел мимо бара Цапля к обеденному залу, напомнил Джеку декорации в некоторых сериях «Сумеречной зоны», покореженные руины. Здесь пол наклонился влево, там вправо, дальше выгнулся 2 верблюжьими горбами. Джек разгонял сумрак светом талисмана, словно самым большим в мире ручным фонариком. Добравшись до обеденного зала, он увидел Ричарда, который лежал на полу, запутавшись в скатерти. Из его носа текла кровь. Подойдя ближе, Джек увидел, что некоторые из твердых красных выпуклостей лопнули, и белые черви вылезают из плоти Ричарда и лениво ползут по щекам. У него на глазах один выбрался из ноздри. Ричард закричал слабым, захлебывающимся, тоскливым криком и ухватился за червя. То был крик человека, умирающего в мучениях. Рубашка колыхалась от копошащейся под ней мерзости. Джек двинулся к своему другу по искореженному полу. И паук слетел вниз из темноты, брызжа ядом. «Паршивый вор!» – прокричал он высоким, дребезжащим, насекомоподобным голосом. «Ты, паршивый вор! Положи это на место! Положи на место!» Джек машинально поднял талисман. Тот сверкнул чистым белым огнем, огнем радуги. И паук задрожал и обуглился, вмиг превратившись в дымящийся уголек, который раскачивался все медленнее, пока не остановился. Но Джек не мог в удивлении смотреть на это чудо. Ричард умирал. Он добрался до друга, упал рядом на колени, откинул напоминавшую саван скатерть. «Все-таки я своего добился, дружок», – прошептал Джек, стараясь не смотреть на червей, выползавших из плоти Ричарда. Поднял талисман, задумался, а потом опустил его на лоб своего друга. Ричард отчаянно вскрикнул и попытался отбросить талисман. Джек положил руку на исхудавшую грудь Ричарда и удержал его на месте. Особого труда это не составляло. Завоняло. Талисман поджаривал червей. «Что теперь? Надо сделать что-то еще. Но что именно?» Джек огляделся, и его взгляд задержался на зеленом стеклянном шарике, который он оставил Ричарду. Шарике, который в другом мире был волшебным зеркалом. У него на глазах шарик сам по себе прокатился 6 футов, потом остановился. Он катился, да, катился, потому что это шарик, а шарики должны катиться. Шарики круглые. Шарики круглые, как талисман. В метущемся разуме вспыхнул свет. Держа Ричарда одной рукой, Джек медленно покатил талисман по его телу. Когда добрался до груди, Ричард перестал вырываться. Джек подумал, что его друг лишился чувств, но одного взгляда хватило, чтобы понять, что это не так. Ричард смотрел на него с нарастающим изумлением. И прыщи исчезли с его лица, и твердые красные выпуклости бледнели. «Ричард!» — крикнул Джек и бешено расхохотался. «Эй, Ричард, ты только посмотри на это! Бывай, она творит заклинание!» Ладонью он медленно перекатил талисман на живот Ричарда. Талисман ярко светился, пел ясную и чистую безмолвную песнь «Здоровье и излечение». Дальше, к промежности Ричарда, Джек свел вместе тощие ноги друга и покатил талисман по ложбине между ними, к щиколоткам. Талисман светился ярко-синим, густо-красным, желтым, зеленью июньской луговой травы. Потом снова стал белым. «Джек», — прошептал Ричард, — «мы пришли за ним?» «Да». «Он прекрасен». Ричард замялся. «Могу я подержать его?» Джек ощутил внезапный приступ жадности, достойный Скруджа. На мгновение крепко прижал талисман к себе. «Нет, ты можешь его разбить. А кроме того, он мой. Ради него я пересек всю страну. Я сражался за него с рыцарями. Ты не можешь прикасаться к нему. Он мой! Мой! Мо...» В его руках талисман вдруг похолодел, и на мгновение, более ужасное для Джека, чем все землетрясения во всех мирах, стал чернильно-черным. Белый свет иссяк, и в этой густой абсолютной черноте Джек увидел черный отель с надстройками и мансардами, и башнями, и куполами, которые напоминали бородавки, набитые злокачественными опухолями и непрерывно вращающимися каббалистическими символами, волком и вороной, и перекошенной звездой. «Значит, ты будешь новым Эджем Кортом?» – прошептал талисман. «Даже мальчик может стать отелем, если захочет». В голове Джека ясно зазвучал голос матери. «Если ты не хочешь поделиться им, Джеки, если не можешь заставить себя рискнуть им ради близкого друга, тогда лучше оставайся там, где ты сейчас. Если ты не можешь заставить себя разделить приз, рискнуть призом, незачем возвращаться домой. Дети слышат эту муть всю свою жизнь, но когда приходит время проявить себя или забить на все, оказывается, что это две большие разницы, верно? Если ты не можешь поделиться талисманом, дай мне умереть, дружок, потому что за такую цену я жить не хочу». Талисман вдруг стал невероятно тяжелым, словно в него влился вес мертвых тел. Но Джек каким-то образом поднял его и передал в руки Ричарда. Бледные и исхудалые. Однако Ричард легко удержал талисман. И Джек осознал, что ощущение веса – плод его воображения, извращенного и болезненного стремления не расставаться с талисманом. И как только талисман вновь засиял восхитительно белым светом, Джек ощутил выходящую из него внутреннюю темноту. Пришло смутное осознание, что право на обладание вещью можно измерить только легкостью, с которой ты готов с ней расстаться. А потом эта мысль ушла. Ричард улыбнулся, и от улыбки его лицо стало прекрасным. Джек много раз видел улыбку Ричарда, но никогда еще у нее не было такой умиротворенности. Казалось, она выше его понимания. В белом, целебном свете талисмана Джек видел, что лицо Ричарда, по-прежнему истощенное, осунувшееся и больное, на глазах изменяется к лучшему. Ричард прижимал талисман к груди, словно ребенка, и счастливо улыбался Джеку. «Если это экспресс Сибрук-Айленд, я готов купить проездной. Конечно, при условии, что нам удастся покинуть его. Тебе лучше?» Улыбка Ричарда сияла в свете талисмана. «Словами не передавать, насколько. А теперь помоги мне встать, Джек». Джек хотел взять друга за плечо. Ричард протянул талисман. «Сначала возьми его. Я еще слишком слаб, и он хочет вернуться к тебе. Я это чувствую». Джек взял талисман и помог Ричарду подняться. Ричард обнял Джека за шею. «Ты готов, дружок?» «Да», — ответил Ричард, — «готов. Но я почему-то думаю, что морем нам не выбраться. Вроде бы я слышал, как рухнула веранда». «Мы выйдем через парадную дверь», — заявил Джек. «Даже если бы Господь перекинул трап из окна на берег, я бы все равно вышел через парадную дверь. Мы не убегаем из этого места, Ричард. Мы уходим как постояльцы, оплатившие пребывание здесь. Я чувствую, что заплатил сполна. Как думаешь?» Ричард вытянул тощую руку, ладонью вверх. Красные высыпания заметно побледнели, но полностью еще не ушли. «Я думаю, мы должны выйти через парадную дверь ради него. Дай пять, Джеки». Джек шлепнул ладонью по ладони Ричарда, а потом они вместе двинулись обратно к коридору, и рука Ричарда по-прежнему обнимала Джека за шею. Уже в коридоре Ричард уставился на груды мертвого металла. «Это еще что?» «Жестянки из-под кофе», — ответил Джек. «Максвелл Хаус». «Джек, что ты не...» «Неважно, Ричард». Джек улыбался, по-прежнему в прекрасном настроении, но вновь ощущая тревогу. Землетрясение закончилось. Однако сражение за талисман продолжалось. Морган поджидал их. И Гардинер. «Неважно. Пусть все идет своим чередом». Они добрались до вестибюля, и Ричард в удивлении воззрился на лестницу, на разломанную регистрационную стойку, на разбросанные охотничьи трофеи и флаги. Голова черного медведя уткнулась носом в одну из ячеек для почтовой корреспонденции, словно из нее хорошо пахло, возможно, медом. «Вау!» — покачал головой Ричард. «Тут все грозит развалиться». Джек увлек его к двустворчатой двери и отметил, с какой жадностью друг смотрит на солнечный свет. «Ты действительно готов к этому, Ричард?» «Да». «Там твой отец». «Нет, не он. Мой отец мертв. А там его... как ты их называешь? Его двойник. Ох...» Ричард кивнул. Несмотря на близость талисмана, он вновь выглядел изможденным. «Да, борьба будет жестокой. Что ж, я сделаю все, что смогу. Я люблю тебя, Ричард». Ричард чуть улыбнулся. «Я тоже люблю тебя, Джек. А теперь пошли, пока я не струсил». 9. Слоуп действительно верил, что все под контролем, и ситуация, и, что намного более важно, он сам. Верил в это, пока не увидел своего сына, безусловно ослабевшего, безусловно больного, но очень даже живого, который вышел из черного отеля, обнимая Джека за шею и привалившись головой к его плечу. Слоуд также верил, что сумел обуздать чувство, которое вызывал в нем ублюдок Фила Сойера. Именно ярость привела к тому, что он упустил Джека, сначала у павильона королевы, потом на Среднем Западе. Господи, Джек пересек Огайо целым и невредимым, и Огайо... Тот же Орис, еще одна твердыня Моргана. Но ярость подвела его, и мальчишка вновь ускользнул. Морган подавлял ярость, однако теперь она вспыхнула и вырвалась на свободу, словно кто-то плеснул керосина в ровно горевший костер. Его сын по-прежнему живой. Его единственный сын, которому он хотел передать власть над мирами и вселенными, опирается на этого Сойера, потому что не может идти сам. Но это еще не все. В руках Сойера сверкала и поблескивала упавшая на землю звезда — талисман. Даже с такого расстояния Слоуд чувствовал его, словно гравитационное поле планеты внезапно усилилось и тянуло к Земле, заставляя сердце биться сильнее, словно время ускорялось, высушивая плоть, туманя глаза. «Больно!» — взвыл стоявший рядом Гардинер. Большинство волков, переживших землетрясение и сбежавшихся к Моргану, теперь пятились, закрывая лица руками. Двух или трех вырвало. На мгновение Морган ощутил страх. А потом его ярость, его возбуждение, его безумие, которые так давно кормились грезами о безраздельной власти, разорвали сеть самоконтроля. Он поднял руки к ушам, глубоко, до боли вогнал большие пальцы в слуховые проходы, потом высунул язык и помахал свободными пальцами мистеру Джеку, сучьему сыну, и в скорости покойнику Сойеру. Мгновением позже верхние зубы Моргана опустились, словно замковые ворота, и отхватили кончик вывалившегося изо рта языка. Он этого даже не заметил. Схватил Гардинера за жилетку. Лицо преподобного побледнело от страха. «Они вышли, у них это, Морган! Господи, мы должны бежать, мы должны бежать!» «Застрели его!» — крикнул Морган в лицо Гардинера. Кровь из прокушенного языка брызгами летела во все стороны. «Застрели его, эфиопский задрот! Он убил твоего сына! Застрели его и разбей грёбаный талисман! Выстрели между рук и разбей его!» Слоуд принялся пританцовывать перед Гардинером, корча жуткие гримасы. Большие пальцы вновь уткнулись в уши, остальные мотались у головы взад-вперед. Лишившийся кончика язык высовывался изо рта. Он напоминал кровожадное дитя, веселое, но при этом отвратительное. «Он убил твоего сына! Отомсти за своего сына! Застрели его! Застрели его! Ты застрелил его отца! Теперь застрели его!» «Руэл!» – задумчиво произнес Гардинер. «Да, он убил Руэла. Это самый плохой сучонок из всех, что когда-либо дышали этим воздухом. Все мальчишки. Аксиома. Но он...» Преподобный повернулся к черному отелю, поднял Уэзерби, приставил к плечу. Джек и Ричард уже миновали развороченную лестницу, которая вела к парадной двери, и двинулись по широкой пешеходной дорожке, несколькими минутами ранее ровной, а теперь с торчащей во все стороны брусчаткой. Благодаря оптическому прицелу оба мальчика выросли до размера мебельных фургонов. «Застрели его!» – проревел Морган. Вновь высунул изо рта кровавленный язык, потом мерзко им подсокал. Его ноги, в туфлях от Гуччи из мягкой кожи, продолжали что-то отплясывать. Одна наступила на откушенный кончик языка и втоптала его в песок. «Застрели его! Застрели его!» – вопил Морган. Ствол Уэзерби несколько секунд двигался по кругу. Точно так же Гардинер готовился к выстрелу по резиновой лошади. Потом замер. Джек прижимал талисман к груди. Перекрестие прицела остановилось на этом мерцающем круглом световом пятне. Пуля 36-го калибра взорвет его, и солнце почернеет. «Но прежде», — подумал Гардинер, — «я увижу, как взорвется грудь этого отвратительнейшего плохого мальчишки». «Он покойник», — прошептал Гардинер и начал плавно давить на спусковой крючок Уэзерби. 10. Ричард с трудом поднял глаза и сощурился от ударившего по ним солнечного зайчика. Двое мужчин. Один склонил голову на бок, второй, похоже, танцевал. Снова солнечный зайчик. И Ричард понял. Он понял, а Джек смотрел не в ту сторону. Джек смотрел на скалы, где лежал Спиди. «Джек, берегись!» — крикнул Ричард. Джек с удивлением повернулся к нему. «Что?» Все произошло быстро, и Джек этот момент упустил полностью. Ричард все понял, но так и не смог объяснить Джеку, что произошло. Солнечный свет вновь отразился от оптического прицела винтовки. Но на этот раз зайчик ударил в талисман, а талисман отразил его обратно. Именно это скажет потом Ричард Джеку. С тем же успехом он мог бы сказать, что высота Empire State Building составляет несколько этажей. Талисман не просто отразил солнечный зайчик, он каким-то образом многократно его усилил. И к стрелку вернулся мощный луч, под стать лучам смерти в фантастических фильмах. Он погас через секунду, но отпечаток на сетчатке Ричарда сохранялся добрый час. Сначала белый, потом зеленый, синий и, наконец, лимонно-желтый, как солнечный свет. 11. «Он покойник», — прошептал Гардинер, и тут прицел превратился в струю огня. Толстые оптические линзы разлетелись. Спекшееся стекло подалось назад, в правый глаз Гардинера. Патроны в магазине Уэзерби взорвались, разметав центральную часть карабина. Кусок летящего металла снес правую щеку преподобного. Другие осколки вихрем пролетели мимо Слоута, чудом не задев его. Три волка остались рядом с ним после того, как Джек с талисманом вышли из отеля. Теперь двое бросились бежать. Третий упал на спину, уставившись мертвыми глазами в небо. Спусковой крючок Уэзерби торчал у него во лбу. «Что такое?» – проревел Морган. Его окровавленный рот раскрылся. «Что? Что?» Гардинер странным образом напоминал хитрого койота из мультфильмов про дорожного бегуна после сбоя очередного хитроумного приспособления Acme Company. Он отбросил карабин, и Слоуд заметил, что пальцев на левой руке Гарда больше нет. Правая рука преподобного с женским изяществом вытащила подол рубашки из-за пояса брюк. Изнутри к поясу крепился мягкий кожаный чехол для ножа. Гардинер достал из него перевитый хромированными кольцами столбик из слоновой кости. Нажал кнопку, и из столбика выскочило тонкое 7-дюймовое лезвие. «Плохой», — прошептал он, — «плохой». Его голос начал набирать силу. «Все мальчишки плохие. Это аксиома. Аксиома!» и Гардинер побежал по песку к дорожке, на которой стояли Джек и Ричард. Постепенно его голос сорвался на визг. «Плохой, злой, плохой, злой, плохо!» Морган постоял еще мгновение, потом схватился за висевший на шее ключ. Забегавшие было в панике мысли сразу замерли. «Надо идти к старому нигеру, и там я его подловлю». «Ой!» Гардинер на бегу выставил перед собой нож. Морган повернулся и направился в другую сторону, к воде. Обратил внимание, что волки все до единого разбежались. Не беда. Он полагал, что самолично разберется и с Джеком Сойером, и с талисманом. Глава 45, в которой многое решается на берегу. 1. Лучезарный Гардинер, сломя голову, несся к Джеку. Кровь лилась по изуродованному лицу и окружала его безумие разрушения. Под ярким солнечным светом Пойнт-Венути впервые за многие десятилетия превратился в руины. Рухнувшие здания, разорванные трубы, вздыбившиеся плиты тротуаров, словно покосившиеся книги на полках. Настоящие книги, с надорванными переплетами, присыпанной землей, валялись на улицах. За спиной Джека отеля Дженкорт издал жуткий звук, отдаленно напоминавший стон. Потом Джек услышал, как проваливаются тысячи половиц, а на них в дожде планок и штукатурки падают стены. Краем глаза заметил похожего на жука Моргана, бегущего по берегу, и с тревогой осознал, что его противник направляется к Спиди Паркеру, или к трупу Спиди. «У него нож, Джек», – прошептал Ричард. Из руки Гардинера, на которой не было пальцев, выплескивалась кровь на прежде безупречно чистую рубашку. «Плохой!» – визжал он, но его голос едва перекрывал рев обрушивавшихся на берег волн и шум продолжавшейся агонии города. «Плохой!» «Что ты собираешься делать?» – спросил Ричард. «Откуда мне знать?» – ответил Джек. И это был наилучший и самый правильный ответ. Он понятия не имел, как победить этого безумца, однако знал, что победит. Не сомневался в этом. «Вам следовало убить обоих братьев Эллис», — повторил себе Джек. Гардинер, по-прежнему визжа, бежал по песку. Он преодолел только половину расстояния, первоначально отделявшего его от входа в отель. Одна сторона лица преподобного превратилась в красную маску. Бесполезная левая рука продолжала выплескивать кровь. В следующую секунду безумец вдруг заметно приблизился к мальчикам. Добрался ли Морган до Спиди? Джека тянуло туда, тянуло с той же силой, с какой раньше тянул его к себе талисман. «Плохой! Аксиома! Плохой!» – вопил Гардинер. «Прыгай!» – громко крикнул Ричард. И Джек прыгнул, как в черном отеле. И тут же оказался лицом к лицу с Осмондом, под сияющим солнечным светом долин. Здесь уверенность разом покинула Джека. Все было таким же, но при этом совершенно другим. Не оглядываясь, он знал, что за его спиной нечто более чудовищное, чем Эджинкорт. Прежде он не видел снаружи замка, в который превращался отель в долинах, но внезапно понял, что из парадных дверей высовывается язык, и Осмонд собирается загнать их с Ричардом к этому языку. Правый глаз Осмонда закрывала повязка, на левой руке была грязная перчатка. Хвосты кнута соскользнули с его плеча. «О да!» — то ли прошипел, то ли прошептал он. «Этот мальчик! Сын капитана Форена!» Защищая талисман, Джек прижал его к животу. Хвосты извивались на земле, реагируя на движение кисти и запястья Осмонда, как лошадь в забеге на руку жокея. «Какой смысл мальчику приобретать стеклянную безделушку, если при этом он теряет целый мир?» Кнут словно сам по себе взвился в воздух. «Никакого! Никакого!» Истинный запах Осмонда, гнили и грязи, и скрытого тлена, бил в нос, и его тощее безумное лицо шло рябью, словно под кожей метались молнии. Осмонд ослепительно улыбнулся, его взгляд оставался пустым и вскинул свернувшийся кольцом кнут над плечом. «Ах ты, козел!» — почти нежно проворковал он. Хвосты кнута запели, рассекая воздух, летя к Джеку. Внезапно охваченный паникой, тот отступил назад, но недостаточно далеко. Рука Ричарда сжала его плечо, когда он прыгнул снова, и ужасный, смеющийся посвист кнута мгновенно смолк. «Нож!» — услышал Джек крик Спиди. Борясь с инстинктом самосохранения, вопреки требованиям тела и здравомыслия, он шагнул вперед, туда, где был хлыст. Рука Ричарда соскользнула с его плеча, и голос Спиди затих. Джек прижимал талисман левой рукой к животу, а правую выставил вперед. Его пальцы магическим образом сомкнулись на костлявом запястье. Лучезарный Гардинер засмеялся. «Джек!» — крикнул сзади Ричард. Он вновь стоял в этом мире, в потоках очищающего света, и нож в руке лучезарного Гардинера, преодолевая сопротивление, опускался к нему. Изуродованное лицо преподобного зависло в считанных дюймах от лица Джека. Их окутал запах свалки и давно умерших животных, оставленных на дороге. «Ничтожество», — прошептал Гардинер, — «можешь сказать мне аллилуйя». Он попытался опустить элегантный смертоносный нож ниже, но Джеку удавалось сдерживать его руку. «Джек!» — вновь крикнул Ричард. Лучезарный Гардинер победоносно смотрел на Джека и по-прежнему пытался всадить в него нож. «Разве ты не знаешь, что он сделал?» — спросил голос Спиди. «До сих пор не знаешь?» Джек заглянул в безумно пляшущий глаз Гардинера. «Да». Ричард подскочил и пнул преподобного в лодыжку, затем слабым кулаком ударил в висок. «Ты убил моего отца», — вырвалось у Джека. Единственный глаз Гардинера сверкнул. «Морган Слоут велел тебе убить моего отца, и ты убил». Гардинеру удалось опустить нож еще на 2 дюйма. Комок желтой слизи и крови выполз из образовавшейся на месте его правого глаза дыры. Джек закричал. От ужаса, ярости и глубоко запрятанного чувства одиночества и беспомощности, возникшего после смерти отца. И обнаружил, что оттолкнул руку Гардинера, державшую нож, до самого верха. Закричал снова. Лишённая пальцев левая рука Гардинера колотилась о левую руку Джека. Мальчику удалось вывернуть Гардинеру правую руку, но кровоточащий кусок плоти пролез между грудью и левой рукой Джека. Ричард продолжал наскакивать на Гардинера, а тот левой рукой почти добрался до талисмана. Да еще чуть не ткнулся лицом в лицо Джека. «Аллилуйя!» – прошептал он. Джек развернулся всем телом. Он понятия не имел, что способен на такое, наваливаясь весом на правую руку Гардинера. Другую руку, без пальцев, отнесло в сторону, а Джек сжимал и сжимал запястье правой руки. Натянутые сухожилия извивались под его пальцами. Потом нож выпал, такой же бесполезный, как и левая беспалая рука, колотящая Джека по ребрам. Мальчик плечом толкнул потерявшего равновесие Гардинера, и тот отлетел в сторону. Джек протянул Гардинеру талисман. «Что ты делаешь?» – взвизгнул Ричард. Но Джек знал, что поступает правильно, правильно, правильно. Выставив перед собой талисман, он шел на Гардинера, который злобно, но без прежней уверенности, смотрел на него. Преподобный ухмыльнулся. При этом из глазницы вылез еще один сгусток крови и махнул рукой в попытке выбить талисман из рук Джека. Потом нырнул за ножом. Джек рванулся вперед и прикоснулся теплой рифленой поверхностью талисмана к коже Гардинера. Что сыну, то и отцу. Потом отпрыгнул. Гардинер взвыл, как раненый зверь. В месте прикосновения талисмана кожа почернела, потом потекла жижей, слезая с черепа. Джек отступил еще на шаг. Преподобный упал на колени. Кожа на его голове стала белесой. Полсекунды, и блестящий череп торчал над воротником грязной рубашки. «С тобой разобрались», — подумал Джек. «Туда тебе и дорога». 2. «Хорошо». Джек ощущал шальную уверенность. «Теперь возьмемся за него, Ричи. Возьмемся». Он посмотрел на Ричарда и понял, что его друг на грани обморока. Тот стоял на песке, покачиваясь. Веки наполовину прикрыли затуманившиеся глаза. «Может, тебе посидеть здесь?» – предложил Джек. «Пожалуй, наилучший вариант». Ричард покачал головой. «Иду, Джек. Сибрук Айленд. Весь путь. До конечной точки». «Возможно, мне придется его убить», – заметил Джек. «Да, я убью его, если смогу». Ричард покачал головой, решительно и упрямо. «Это не мой отец. Я тебе говорил, отец мертв. Если ты бросишь меня, я поползу. Будь уверен, поползу по грязи, которую оставил после себя этот парень». Джек повернулся к скалам. Моргана он там не видел, но нисколько не сомневался, что тот где-то там. И если Спиди еще жив, Морган в этот самый момент мог предпринимать необходимые шаги, чтобы исправить ситуацию. Джек попытался улыбнуться, но не смог. «Подумай о микробах, которые ты можешь подцепить». После короткого колебания он с неохотой протянул талисман Ричарду. «Я тебя понесу, но тебе придется держать талисман. Не урони этот шар, Ричард. Если уронишь...» «Как там говорил Спиди?» «Если уронишь, все погибнет». «Не уроню». Джек передал талисман Ричарду, и вновь от его прикосновения тот сразу приободрился. Но не так сильно. Его лицо осталось изнуренным. Купаясь в ярком свете талисмана, оно напоминало лицо мертвого ребенка, освещенного вспышкой полицейского фотографа. Это отель. Он травит его. Но причина была не в отеле. Точнее, не только в нем. В Моргане. Ричарда травил Морган. Джек отвернулся, обнаружив, что не хочет отрывать глаз от талисмана даже на мгновение. Потом нагнулся и вытянул руки назад, чтобы подхватить Ричарда. Тот забрался Джеку на спину. Одной рукой он держал талисман, другой обнял друга за шею. Джек схватился за бедра Ричарда. «Он легкий, как перышко. У него свой рак. Он болел им всю жизнь. Морган Слоут – радиоактивное зло, и Ричард умирает от его многолетнего воздействия». Джек трусцой побежал к скалам, за которыми лежал Спиди, ощущая свет и тепло талисмана, который Ричард держал над его головой. Три. Он огибал скалы слева, с Ричардом на спине, полный этой ошалелой уверенности, и понимание ее ошалелости обрушилось на Джека, как пыльный мешок. Полная нога в брючине из светло-коричневой шерсти и в коричневом же нейлоновом носке резко высунулась из-за последней скалы, будто шлагбаум. «Блин!» — вскричал разум Джека. «Он меня поджидал! Какой же я кретин!» Ричард тоже вскрикнул. Джек попытался устоять, но не смог. Морган сшиб его с ног так же легко, как школьный хулиган сшибает какого-нибудь младшеклассника на игровой площадке. После Смоуки Абдайка и Осмонда, и Гардинера, и Элроя, и чего-то среднего между крокодилом и танком казалось невероятным, что сбить Джека с ног вполне по силам толстому гипертонику Моргану Слоуту, притаившемуся за скалой и ждущему, когда же чересчур самоуверенный мальчишка сам к нему прибежит. «Держись!» — крикнул Ричард, когда Джека бросило вперед. Слева от себя он видел их общую тень с множеством рук, как у индусского идола. Джек чувствовал, как психический вес талисмана смещается, смещается и валит его на землю. «Береги его, Ричард!» — крикнул он. Ричард перелетел через голову Джека. В его широко раскрытых глазах стоял ужас. Жилы на шее напоминали туго натянутые струны. Падая, он поднял талисман вверх. Уголки рта опустились вниз в бессильном отчаянии. Ричард ударился о землю лицом, как ракета носом при неудачном запуске. Песок рядом с тем местом, где лежал Спиди, густо усеивали камушки и ракушки. Ричард упал на камень, который землетрясение вывернуло на поверхность. Послышался глухой удар. Мгновение он напоминал страуса, зарывшегося головой в песок. Его зад в грязных хлопчатобумажных брюках покачивался в воздухе из стороны в сторону. В других обстоятельствах, которым, к примеру, не предшествовал бы этот ужасный глухой звук, такая поза выглядела бы комичной, достойной того, чтобы ее запечатлели на пленку. Рациональный Ричард безумствует на пляже. Но тут комизмом и не пахло. Пальцы Ричарда медленно разжались, и талисман прокатился 3 фута по чуть наклонному песку, прежде чем остановился, отражая небо и облака, не поверхностью, а мягко светящимся нутром. «Ричард!» — крикнул Джек. Морган находился где-то сзади, но Джек совершенно о нем забыл. Вся уверенность ушла, покинул его в тот момент, когда эта нога в светло-коричневой брючине шлагбаумом выросла из-за скалы. Его провели как мальчишку на школьной игровой площадке. И Ричард! Ричард! Рич... Ричард перекатился на спину, и Джек увидел, что бледное, усталое лицо друга залито кровью. Треугольный лоскут кожи с волосами свисал над глазом, словно порванный парус. Джек видел, как волосы трутся о щеку Ричарда, словно трава песочного цвета, а выше блестел голый череп. «Он разбился?» — спросил Ричард, срываясь на крик. «Джек, он разбился, когда я упал!» «Все хорошо, Ричи, он...» Глаза Ричарда, залитые кровью, вылезли из орбит. Он таращился на что-то за спиной Джека. «Джек, Джек, бери...» Что-то, по ощущениям, кожаный кирпич. Нога Моргана Слоута, обутая в туфли от Гуччи из мягкой кожи, ударила Джека между ног, точно по яйцам. Результат не замедлил себя ждать. Джек повалился вперед, пронзенный самой сильной болью, какую испытал за всю свою жизнь. Он и представить себе не мог, что возможна такая физическая агония. Он даже не закричал. «Все действительно хорошо», — сообщил Морган Слоут. «Правда, не в твоем случае, Джеки Бой. Только не в твоем». Он медленно приближался к Джеку. Медленно, потому что наслаждался моментом. Мужчина, которому Джека должным образом так и не представили. Джек видел бледное лицо в окне большой черной кареты, мельком. Лицо с темными глазами, которые каким-то образом почувствовали его присутствие. Этот мужчина, идущий рябью, изменяющийся, силой прокладывал себе путь в реальность поля, на котором Джек и Волк говорили о таких чудесах, как «братья по помету» и «изменения при полной луне». Он был тенью в глазах Андерса. «Но до этого момента я никогда не видел Моргана и Зориса», — подумал Джек. Он остался Джеком. Джеком в выленивших, грязных, хлопчатобумажных штанах, какие обычно носят азиатские чернорабочие, и сандалиях из сыромятной кожи, но не Джейсоном. Его промежность визжала от боли. В 10 ярдах лежал талисман, мягко светившийся на черном песке. Ричарда не было, однако Джек это осознал чуть позже. Темно-синий плащ Моргана схватывала на шее серебряная пряжка. Брюки были из той же тонкой шерсти, что и у Моргана Слоута, но этот Морган заправил их в черные сапоги. Этот Морган прихрамывал. Его деформированная нога оставляла в песке череду полос. Серебряная пряжка свободно покачивалась при движении, и Джек понял, что она никак не связана с плащом, который стягивался обычным шнурком. Серебряная штуковина больше напоминала подвеску. На мгновение Джек подумал, что это миниатюрная клюшка для гольфа, вещица, которую женщина может снять с браслета-амулета и носить на шее забавы ради. Но когда Морган приблизился, мальчик заметил, что для клюшки она слишком тонкая и заканчивается не крюком, ровным срезом, как лучемёт. «Да, мой мальчик, выглядишь ты не очень», — покачал головой Морган из Ориса. Подошёл к лежавшему Джеку, который стонал, держась руками за промежность, подтянув ноги к груди. Наклонился вперёд, уперев руки в колени, и всмотрелся в Джека, как человек, разглядывающий зверушку, которую переехал его автомобиль. Не вызывающий особого интереса зверушку, вроде сурка или белки. Совсем нехорошо. Морган наклонился ещё ближе. «Ты превратился для меня в проблему. Ближе. Причинил немалый вред. Но в конце концов...» «Я думаю, что я умираю», — прошептал Джек. «Ещё нет. О, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Но поверь мне, ты ещё не умираешь. Однако минут через 5 или около того ситуация изменится». «Нет, правда, внутри всё», — простонал Джек. «Наклонитесь, я хочу сказать, попросить, вымолить». Тёмные глаза Моргана сверкнули на бледном лице. Вероятно, он представил себе молящего Джека. И наклонился ещё ниже. Его лицо почти вплотную приблизилось к лицу Джека. Боль заставила Джека прижать ноги к груди. Теперь же он резко выпрямил их. Вперёд и вверх. На мгновение ему показалось, будто ржавое лезвие, пронзив гениталии, впивается вниз живота, но звук сандалий, бьющих по лицу Моргана, расплющивающих губы и сворачивающих на бок нос, с лихвой компенсировал боль. Морган из Ориса отлетел назад, взревел от боли и удивления. Полы плаща поднялись, как крылья большой летучей мыши. Джек поднялся. На мгновение увидел черный замок, чьи размеры, похоже, намного превышали размеры Эджинкорта, а потом быстро-быстро засеменил мимо лежащего без сознания или мертвого Паркуса. Он спешил к талисману, мирно светившемуся на песке, и по пути к нему прыгнул обратно, в Америку. «Ах ты, ублюдок!» — проревел Морган Слоут. «Маленький мерзкий ублюдок! Мое лицо! Ты разбил мне лицо!» Что-то зашипело, тут же запахло озоном. Яркая сине-белая молния пролетела возле правой руки Джека и вонзилась в песок, превратив его в стекло. А потом он схватил талисман. Он снова держал его в руках. Рвущая, пульсирующая боль в промежности сразу же начала утихать. Джек повернулся к Моргану, сжимая стеклянный шар в поднятых руках. Кровь лилась из порванной губы Моргана, и он прижимал одну руку к щеке. Джек надеялся, что ему удалось выбить несколько зубов. Во второй руке, вытянутой в сторону Джека, Слоут стискивал похожую на клюв вещицу, которая только что стрельнула молнией, вонзившейся в песок рядом с мальчиком. Джек шагнул в сторону, держа руки перед собой. Талисман переливался, словно машина по производству радуг. Стеклянный шар, похоже, чувствовал близость Слоута, потому что вдруг загудел. Гудение этот Джек не столько услышал, сколько ощутил ладонями. Вспыхнула полоса чистого белого света, идущего прямо из центра талисмана. Слоут отскочил в сторону и нацелил ключ в голову Джека. Вытер кровь с нижней губы. «Ты меня поранил, вонючий маленький ублюдок. Не думай, что этот стеклянный шар поможет тебе. Его будущее даже короче твоего». «Поэтому ты так его боишься?» — спросил Джек, выставляя талисман перед собой. Слоут ушёл в сторону, словно талисман тоже мог стрелять молниями. «Он не знает, на что способен талисман», — осознал Джек. «Он ничего о нём не знает, просто хочет, чтобы талисман принадлежал ему». «Брось его немедленно», — потребовал Слоут. «Избавься от него, маленький обманщик, или я тотчас же снесу тебе голову. Брось его». «Ты боишься», — ответил Джек. «Теперь, когда талисман перед тобой, ты боишься подойти и взять его». «Мне незачем подходить и брать его», — отрезал Слоут. «Ты чёртов самозванец. Брось его. Давай поглядим, как ты разобьёшь его сам, Джеки». «Возьми его, Блоут». Джека охватила дикая злоба. «Джеки». Так называла его мать, и он не желал слышать это имя, слетающим с мокрых губ Слоут. «Я не чёрный отель, Блоут. Я всего лишь ребёнок. Неужели ты не в состоянии забрать у ребёнка стеклянный шарик?» Не вызывало сомнений, что пока Джек держал в руках талисман, ситуация была патовой. Тёмно-синяя искра, яркая, как искры демона Фандерса, сверкнула и умерла в центре талисмана. За ней последовала вторая. Джек по-прежнему ощущал мощное гудение, идущее из глубин, покрытого меридианами и параллелями стеклянного шара. Взять талисман предназначалось ему судьбой, только он и мог его взять. «Талисман знал о моем существовании с того самого момента, как я родился», — подумал Джек. «Ему требовался Джек Сойер и никто другой. Подойди и попробуй его взять». Слоут выставил ключ перед собой, оскалился. Кровь стекала по подбородку. На его лице отражалось недоумение, а ярости он напоминал быка в загоне, и Джек даже улыбнулся ему. Но потом бросил короткий взгляд на Ричарда, и улыбка исчезла. Лицо Ричарда залила кровь, волосы слиплись. «Ты мерза!» – начал он, но не следовало отрывать глаз от Слоута. Раскаленный сине-желтый разряд ударил в песок у самой его ноги. Джек повернулся к Слоуту, который вновь выстрелил. Мальчик отпрыгнул, и разряд разрушительного света вонзился у его ног, растопив песок в желтую жидкость, которая тут же затвердев, превратилась в длинную стеклянную полосу. «Твой сын может умереть», — заметил Джек. «Твоя мать может умереть», — рявкнул в ответ Слоут. «Брось этот чертов шар, прежде чем я снесу тебе голову. Немедленно. Избавься от него». Нацеленный в голову Джека ключ ушел в сторону. Глаза Слоута блеснули, а потом он скинул руку с ключом к небу. Длинный луч света вырвался из кулака Моргана, по мере подъема расширяясь. Небо потемнело. В этой внезапно упавшей на земле тьме светились лишь талисманы лицо Моргана Слоута, последнее, потому что его освещал первый. Джек догадался, что его лицо тоже светится отраженным сиянием талисмана. И как только он выставил талисман перед собой, стараясь добиться неведомо чего, заставить Слоута бросить ключ, разозлить его, показать ему, что он бессилен, выяснилось, что о способностях своего противника Джек знал далеко не все. С темного неба посыпались крупные снежинки. Слоут исчез за снежной завесой. Джек услышал его злобный смех. 4. Она выбралась из кровати и подошла к окну. Посмотрела на пустынный декабрьский берег, освещенный единственным фонарем на набережной. Внезапно на подоконнике за окном села чайка. Из ее клюва торчал кусочек хряща, и в этот момент Лили подумала о Слоуте. Чайка напоминала Слоута. Сначала Лили отпрянула, потом вернулась к окну. Ее разбирала нелепая злость. Чайка не могла выглядеть как Слоут, и чайка не могла проникнуть на ее территорию. Все было как-то неправильно. Лили забарабанила пальцами по холодному стеклу. Птица раскинула крылья, но не улетела, и Лили уловила мысль, шедшую из холодного разума чайки, ясную и четкую, словно переданную по радио. «Джек умирает, Лили! Джек умира!» Чайка наклонила голову вперед, постучала клювом по стеклу, как мрачный ворон По. «Умира!» «Нет!» — крикнул Лили. «Пошел нахуй, Слоут!» На этот раз она не просто забарабанила по стеклу, а пробила его кулаком. Чайка с визгом отпрянула и чуть не свалилась камнем на землю. Ледяной воздух ворвался в номер. Кровь капала с руки Лили. Нет, нет и нет, не просто капала. Лилась. Она сильно порезалась в двух местах. Лили вытащила осколки стекла из края ладони, потом вытерла руку о ночную рубашку. «И не мечтай об этом, слышишь, скотина!» — крикнула она птица, которая продолжала беспокойно кружить над садами. И разрыдалась. «А теперь оставь его в покое! Оставь его в покое! Оставь моего сына в покое!» Она вся перепачкалась в крови. Холод сочился сквозь пробитое окно. Лили видела, как первые снежинки падают с неба, кружась в белом свете фонаря. 5. «Берегись, Джеки!» Тихонько, слева. Джек развернулся на голос, держа талисман перед собой, как фонарь. Луч света уперся в белую пелену падающего снега. И больше ничего. Темнота, снег, шум океана. «Не туда смотришь, Джеки!» Он развернулся вправо, ноги заскользили по снегу. «Ближе, Морган все ближе». Джек поднял талисман над головой. «Подойди и возьми его, Блоут!» «У тебя нет ни единого шанса, Джек. Я могу разобраться с тобой в любой момент. За спиной и еще ближе». Джек поднял пылающий талисман, но Слоута не увидел. Снег хлестал в лицо. Мальчик вдохнул его и закашлялся от холода. Смех Слоута раздался прямо перед ним. Джек отпрянул и едва не упал, наткнувшись на Спиди. «Ку-ку, Джеки!» Из темноты слева высунулась рука и дернула Джека за ухо. Он повернулся с гулко бьющимся сердцем, выпученными глазами. Нога заскользила, и Джек упал на одно колено. Где-то рядом хрипло застонал Ричард. Над головой, во мраке, который каким-то образом наслал на землю Слоут, раздались раскаты грома. «Брось его мне!» – дразнил Джека Слоут, выпрыгивая из снежной бурлящей темноты. Он щелкал пальцами правой руки, а левый тыкал в Джека ключом. В его нервных, дерганных движениях был какой-то ритм. Джек подумал, что Слоут похож на латиноамериканского руководителя оркестра давно ушедших дней, возможно, Хавьера Кугата. «Давай, брось его в меня! Стрелковый тир, Джек! Мишень! Большой старый дядя Морган! Что скажешь, Джек? Давай, брось шар и выиграй куклу Кьюпи!» И Джек обнаружил, что опустил талисман к правому плечу, вероятно, с тем, чтобы так и сделать. «Он тебя пугает, старается нагнать на тебя страху, чтобы ты потерял голову, чтобы...» Слоут растворился в темноте. Снег по-прежнему хлестал Джека по лицу. Он нервно крутил головой, но не видел Слоута. «Может, он ушел. Может...» «Как ты, Джеки?» «Нет, он по-прежнему здесь. Где-то. Слева». «Я смеялся, когда умер твой дорогой папочка, Джеки. Я смеялся ему в лицо. Когда его мотор остановился, я почувствовал...» Голос завибрировал, на мгновение стих. Снова зазвучал, справа. Джек развернулся в ту сторону, не понимая, что происходит, с нарастающим ужасом. «Что мое сердце летает, как птичка в вышине. Летает вот так, Джеки бой!» Из темноты вылетел камень, нацеленный не в Джеки, а в стеклянный шар. Джек увернулся и увидел в темноте Слоута на короткое мгновение. Пауза. Потом Слоут вернулся с новой песней. «Я трахал твою мамулю, Джеки!» — сообщил голос из-за спины. Толстая горячая рука ухватила Джека за зад. Джек развернулся и снова чуть не упал, на этот раз споткнувшись о Ричарда. Слезы, жаркие, жгучие, яростные, потекли из глаз. Джек ненавидел их, но они потекли, и ничто в мире не могло их удержать. Ветер ревел, как дракон в аэродинамической трубе. «Магия в тебе», — говорил Спиди. «Где же она? Где? Где?» «Не говори так о моей матери». «И часто», — самодовольно добавил Слоут. Справа. Толстый танцующий силуэт в темноте. «Трахал по ее приглашению, Джеки!» «За спиной. Близко!» Джек развернулся. Поднял талисман. Тот полыхнул белым лучом. Слоут выпрыгнул из светового пятна, но Джек успел заметить гримасу боли и злости на его лице. Свет коснулся Слоута и обжег его. «Не обращай внимания на то, что он говорит. Это ложь. И ты это знаешь. Но как он это делает?» «Научился чревовещанию?» «Нет, он – индейцы в ночи, сжимающие кольцо вокруг вереницы повозок. Как он это делает?» «На этот раз ты прижег мне усы, Джеки!» Слоут довольно хохотнул. Вроде бы он запыхался, но совсем чуть-чуть, почти незаметно. А Джек дышал, как собака в жаркий летний день. Его глаза лихорадочно метались, выискивая Слоута в засыпанной снегом темноте. «Но я не держу на тебя зла, Джеки!» «Так что там дальше? О чем мы говорили? Ах да, о твоей матери!» Голос завибрировал, на мгновение стих. А потом камень вылетел из темноты справа и угодил Джеку в висок. Он развернулся, но Слоут вновь исчез, растворившись в снежной пелене. «Она обвивала меня длинными ногами и сжимала их, пока я не молила пощаде», — сообщил Слоут спине Джека. И тут же справа донеслось. «О-о-о! Не позволяй ему вывести тебя из равновесия! Не заводись! Не...» Но Джек ничего не мог с собой поделать. Этот мерзкий человек говорил о его матери. Его матери. «Прекрати! Заткнись!» Теперь Слоут находился прямо перед ним, так близко, что Джек должен был четко видеть его, несмотря на снег, но видел лишь слабую рябь, словно лицо под водой в ночи. Еще один камень вылетел из темноты и угодил Джеку в затылок. Его бросило вперед, и он вновь едва не упал, наткнувшись на Ричарда. А сам Ричард быстро исчезал под снежным покрывалом. Затем Джек увидел звезды и понял, в чем дело. Слоут прыгает, прыгает, перемещается, прыгает обратно. Джек начал неуверенно поворачиваться, описал полный круг, как человек, противостоящий сотне врагов. Молния сверкнула в темноте узким зеленовато-синим лучом. Он протянул к ней талисман в надежде, что молния, отразившись, ударит Слоута. Слишком поздно. Молния погасла. «Тогда почему я не вижу его там, там, в долинах?» Ответ вспыхнул в голове Джека. И, словно почувствовав это, талисман выбросил луч ослепительно-белого света, который разрезал снежную пелену, как прожектор локомотива. «Я не вижу его там, не реагирую на него там, потому что меня там нет. Джейсон ушел, а я от природы одиночка. Слоут прыгает на берег, где нет никого, кроме Моргана и Зориса, и мертвого или умирающего человека по имени Паркус. Ричарда там тоже нет». Потому что сын Моргана и Зориса, Раштон, давно умер. И Ричард тоже одиночка. Когда я прыгнул туда чуть раньше, талисман был там, но не Ричард. Морган прыгает, перемещается, прыгает снова, пытается до смерти напугать меня. Хо-хо, Джеки бой! Слева. Вот он я. Справа. Но Джек больше не слушал. Он всматривался в талисман, ожидая новой вспышки. Самой важной вспышки в его жизни. Сзади. В следующий раз голос раздастся сзади. Талисман вспыхнул, словно мощная лампа в снегу. Джек развернулся. И, разворачиваясь, прыгнул в долины, в яркий солнечный свет. И, конечно же, не удивился, увидев перед собой Моргана и Зориса во всей его красе. В первое мгновение тот и не понял, что Джек разгадал его трюк, продолжал хромать по кругу, чтобы оказаться за спиной Джека, прыгнув обратно в Америку. С лица Моргана и Зориса не сходила злая улыбка маленького мальчика, делающего какую-то гадость. Плащ развивался за спиной. Левую ногу он подволакивал, и Джек видел оставленные ею следы, которые образовывали замкнутый круг. Здесь Морган ходил по кругу и то и дело возвращался в Америку, оскорбляя мать Джека, бросая в него камни. Джек крикнул: «Я тебя вижу!» во всю глотку. Морган начал потрясенно оглядываться, одна его рука сомкнулась на серебряной трубке. «Вижу тебя!» — повторил Джек. «Хочешь сделать еще кружок, Блоут?» Морган из Ориса направил на него трубку. В мгновение ока изумление слетело с его лица, уступив место осознанию того, что такой удачной ситуации грех не воспользоваться. Глаза превратились в щелочки. И Джек едва не прыгнул в Америку в тот самый момент, когда Морган из Ориса, прищурившись, смотрел на него поверх смертоносной серебряной трубки. Это решение убило бы Джека. Но за секунду до того, как благоразумие или паника заставили его в буквальном смысле броситься под мчащийся грузовик, интуиция, подсказавшая Джеку, что Морган прыгает между мирами, вновь его спасла. Джек понял, какими методами пользуется противник, и остался на месте, задержав дыхание. Если бы Морган хоть на толику меньше гордился своей изощренностью, в этот самый момент он мог бы убить Джека Сойера, к чему так стремился. Но вместо этого, как Джек и предполагал, Морган покинул долины. Джек вдохнул. Недвижимое тело Спиди, тело Паркуса, поправился он, лежало рядом. Талисман вспыхнул, Джек выдохнул и прыгнул обратно. Новая полоска стекла появилась на пляже Пойнт-Венути, заблестела, отражая яркий белый свет талисмана. «Не попал, да?» – прошептал из темноты Морган Слоут. Снег падал на Джека, ветер леденил конечности, горло, лоб. Лицо Слоута зависло перед ним со знакомыми глубокими морщинками на лбу, с раскрытым окровавленным ртом. Под густо падающим снегом он протягивал руку с ключом к Джеку. На коричневом рукаве формировался снежный хребет. Джек заметил черную струйку крови, сбегавшую из левой ноздри несообразно маленького носа. Глаза Слоута, налитые кровью от боли, светились в темном воздухе. 6. Ричард Слоут открыл глаза, не понимая, что происходит. Все тело, каждая его клеточка закоченела. Поначалу, совершенно бесстрастно, он подумал, что умер. Возможно, свалился с крутых неудобных ступенек, которые вели на главную трибуну стадиона школы Тейра. После чего замерз и умер, так что с ним больше ничего не может случиться. На секунду он ощутил безмерное, всепоглощающее облегчение. Но тут голову пронзила боль, и он почувствовал, как теплая кровь течет по холодной руке. Из этого следовало, что Ричард Левелин Слоут вовсе не умер, и прежнее предположение ошибочно. Он всего лишь превратился в раненое, страдающее существо. Ему казалось, что его макушку срезало как ножом. Он понятия не имел, где находится. Чувствовал только холод. Глаза на мгновение сфокусировались и подсказали Ричарду, что он лежит в снегу. Пришла зима. И снег продолжал падать на него с неба. Потом он услышал голос отца и вспомнил все. Прижимая руку к макушке, Ричард очень медленно повернул голову, чтобы посмотреть в ту сторону, откуда раздавался отцовский голос. Джек Сойер держал в руке талисман. Это Ричард разглядел прежде всего. Талисман не разбился. Часть облегчения, которое Ричард испытал, подумав, что мертв, вернулась. Даже без очков он видел, что Джек по-прежнему выглядит непобедимым и непреклонным, и у него запела душа. Джек выглядел как герой, это точно. Он выглядел как грязный, взъерошенный, яростный юный герой, вроде бы никоим образом не подходящий на роль героя, но тем не менее герой. Джек теперь стал просто Джеком. Ричард это видел. Экстраординарная, дополнительная составляющая, присущая, скажем, кинозвезде, вынужденная изображать одетого в лохмотья 12-летнего подростка, ушла. И поэтому его героизм производил еще большее впечатление. Отец Ричарда хищно улыбался. Но это был не его отец. От его отца давно уже осталась одна оболочка. Все нутро выяли зависть к Филу Сойеру, жадность и честолюбие. «Мы можем кружить здесь вечно», — сказал Джек. «Я никогда не отдам тебе талисман, а ты никогда не сможешь уничтожить его этой своей штуковиной. Сдавайся». Кончик ключа сдвигался в сторону и вниз, пока вместе с перекошенным злобой и жадностью лицо Моргана не нацелился на Ричарда. «Сначала я разнесу Ричарда в клочья», — ответил его отец. «Ты действительно хочешь увидеть, как твой дружок превращается в поджаренный бекон, м? Хочешь? И, разумеется, я окажу такую же услугу паразиту, который лежит рядом с ним». Джек и Слоут обменялись короткими взглядами. Его отец не шутил, Ричард это знал. Он убьет его, если Джек не отдаст талисмана, а потом убьет старого негра, Спиди. «Не делай этого», — сумел прошептать Ричард. «Не уступай ему, Джек, пошли куда подальше». Джек едва не свел Ричарда с ума, подмигнув ему. «Просто брось талисман», — услышал Ричард голос отца. И в ужасе наблюдал, как Джек разводит ладони рук и позволяет талисману выпасть из них. 7. «Джек, нет!» Джек и не взглянул на Ричарда. «Ты не владеешь вещью, если не можешь расстаться с ней», — твердил ему внутренний голос. «Ты не владеешь вещью, если не можешь расстаться с ней. Зачем она человеку? Абсолютно незачем. И тебе не научиться этому в школе. Ты можешь узнать об этом только на жизненном пути. Ты можешь узнать об этом и от Волка, и от Ричарда, упавшего на камни лицом вниз, словно неудачно стартовавшая ракета «Титан-2». Ты учишься этому всему или умираешь там, где свет никогда не бывает чистым». «Больше никаких убийств», — бросил Джек в заполненную снегом тьму этого дня на калифорнийском пляже. Он чувствовал, что совершенно вымотался. Сказался 4-дневный забег по ужасам. И теперь талисман выскользнул из его рук, как мяч из рук начинающего квотербека, которому предстоит многому научиться. Он проиграл. Но услышал голос Андерса, того самого Андерса в килте, который опустился на колени перед Джеком Джейсоном, и склонил голову и произнес: «Все сделается хорошо, все сделается хорошо, все разрешится и сделается хорошо». Талисман светился, лежа в снегу, снег таял крупными каплями, и в каждой играла радуга. И в тот миг Джек с ошеломляющей ясностью осознал, что именно это от него и требовалось – выпустить из рук талисман. «Хватит убийств. Разбей его, если сможешь. Мне тебя жаль». Последняя фраза окончательно свела с ума Моргана Слоута. Если бы в нем оставалась хоть капелька здравомыслия, он отыскал бы камень под этим неестественным светом и разбил талисман. Разбить его не составляло труда, он лежал на снегу, хрупкий и уязвимый. Вместо этого Морган нацелил на него ключ. И едва он это сделал, как в голове у него возникли такие живые, такие ненавистные воспоминания о Джерри Блэдсоу и его жене, Джерри Блэдсоу, которого он убил, и Нити Блэдсоу, с которой следовал бы взять пример Лили Кавана. Лили, врезавшая ему по носу с такой силой, что потекла кровь, когда он пьяный единственный раз попытался прикоснуться к ней. Вспыхнул огонь. Зелено-синий луч выстрелил из отверстия над бородкой ключа. Дотянулся до талисмана, ударил в него, растекся по нему, превратив в горящее солнце. Все цвета сосредоточились в этот момент в талисмане. Все миры собрались в нем. А потом луч исчез. Талисман проглотил огонь, вырвавшийся из ключа Моргана. Проглотил без остатка. Темнота вернулась. Ноги Джека больше не держали его, и он плюхнулся на ноги Спиди Паркера. Спиди что-то буркнул и дернулся. Последовала 2-секундная пауза, во время которой ничего не двигалось. А потом, внезапно, огонь потоком вырвался из талисмана. Глаза Джека широко раскрылись, несмотря на тревожную, предостерегающую мысль. «Он ослепит тебя, Джек, он...» И изменившийся ландшафт Пойнт-Венути осветился, словно бог всех вселенных наклонился вперед, чтобы сделать фотографию. Джек увидел Аджинкорт, просевший и полуразвалившийся, увидел сползшие вниз холмы, превратившиеся в равнину, увидел лежавшего на спине Ричарда, увидел лежавшего на животе Спиди, который повернул голову в сторону. Спиди улыбался. А Моргана отбросило назад. Его окутывало море огня, того самого огня, что вылетел из его ключа, огня, который талисман вобрал в себя, как от света телескопического прицела карабина лучезарного Гардинера, а потом вернул с тысячекратным усилением. Дыра открылась между мирами, дыра размером с тоннель Воутли, и Джек увидел, как Слоут в пылающем модном коричневом костюме, все еще сжимая ключ обгоревшими до костей пальцами, улетает сквозь эту дыру. Глаза Слоута кипели в глазницах, но оставались живыми. Он понимал, что происходит. И когда он пролетел под тоннелью дыре, Джек видел происходившие с ним изменения. Плащ, полы которого напоминали летучую мышь, охваченную пламенем, горящие сапоги, горящие волосы. Увидел, как ключ становится миниатюрной трубкой лучеметом. Увидел дневной свет. 8. Свет ударил по глазам. Джек откатился от него по заснеженному берегу. Голова гудела. В ушах, мысленных ушах, звучал предсмертный крик Моргана Слоута, которого вышибло через все возможные миры в небытие. «Джек!» — Ричард с трудом сел, держась руками за голову. «Джек, что случилось? Кажется, я упал со ступенек главной трибуны стадиона». Спиди заворочился в снегу, и Джек увидел, что он приподнялся, оттолкнувшись руками от земли, и смотрит на него. Глаза старика были усталыми, но лицо очистилось от язв. «Хорошая работа, Джек!» — он улыбнулся. «Хорошая!» Спиди едва не упал лицом в снег, но вновь приподнялся на руках, тяжело дыша. «Радуга!» — мечтательно подумал Джек. Встал на ноги, снова упал. Холодный снег облепил лицо, а потом начал таять, превращаясь в слезы. Джек поднялся на колени, вновь встал. Перед глазами вспыхивали точки, но он видел огромное выжженное пятно на снегу в том месте, где стоял Морган. По форме оно напоминало каплю. «Радуга!» — крикнул Джек Сойер, и, плача и смеясь, вскинул руки к небу. «Радуга! Радуга!» С залитым слезами лицом он повернулся к талисману, поднял его. Подошел с ним к Ричарду Слоуту, который был Раштоном, к Спиди Паркеру, который был самим собой. И излечил их. «Радуга! Радуга! Радуга!» —